Хмель, 23 июня, четверг. Среда запомнилась плохо. Нет, со здоровьем был полный порядок, голова не болела, и даже с утра, помимо обычной зарядки, немного потягал штангу. Просто у Ивана в кои-то веки случился выходной, и бар остался на мне с Оксаной. Погода радовала, люди шли весь день, и после закрытия бара сил хватило лишь, чтобы доползти до кровати. Утром встал бодрым и выспавшимся, но вот настроение было не ахти. Все же целый день торчать за стойкой я давно отвык. А Иван, как умотал вчера куда-то с девчонками, так и не объявлялся. Но он в своем праве. 2 дня выходных сам ему пообещал, никто за язык не тянул. Так что я без фанатизма позанимался гантелями в подвале, поколотил грушу, да и отправился открывать бар, решив позавтракать прямо за стойкой. Небо хмурилось, особого наплыва клиентов сегодня ожидать не приходилось. С утра сам справлюсь, а там тетя Маша с Оксаной подойдут. Разогрев на плите чайник, я соорудил пару бутербродов и устроился за стойкой с газетой. Но, как на грех, сразу распахнулась входная дверь. Возникший на пороге Могилевский зыркнул по мне странным взглядом и громкогласно объявил. «Дружина, всем оставаться на своих местах!» «Охренеть!» — пробормотал я, отложив надкушенный бутерброд на тарелку. Рука сама собой потянулась к шершню под стойкой, но вслед за дознавателем в бар уже проходили дружинники в бронежилетах и шлемах с автоматами на изготовку. — Хмелев Вячеслав Владимирович! — подошел к стойке Могилевский. — Вот постановление на обыск принадлежащего вам особняка. Вслед за дружинниками на пороге возник Петр Наумов и какой-то бородатый тип с непонятным прибором. Если так можно было назвать насаженный на металлическую рукоять хрустальный шар. «Ознакомьтесь и подпишите». «Хрен вам!» — отодвинул я от себя листок, лишь мельком глянув на шапку. «Мне принадлежит не особняк, а лишь часть помещений в нем. Грош цена вашей бумажки». Могилевский только пожал плечами. «Ваше право. Но на время переоформления постановления дружинники останутся здесь». Я поморщился и притянул листок обратно. Обстоятельства проведения следственных мероприятий значилось изъятие из чужого незаконного владения имущества по заявлению третьего лица. «И что вы рассчитываете найти?» — дознаватель указал на представителей братства. «Искать будут они, а мы только обеспечиваем законность процессуальных мероприятий». Смысла упираться не было. Могилевский ясно дал это понять, поэтому я решил немного поторговаться. «А где понятые?» «Вячеслав Владимирович, перестаньте тянуть резину. Вам есть что скрывать?» «Всем есть что скрывать», — ответил я. «Раз это не следственное мероприятие, а действие гражданского характера...» «Постойте!» — возмутился Наумов. «Это совсем не так!» Я потряс листком. «Вы бы сначала ознакомились, что ли, какую бумажку вам в канцелярии выдали?» Петр зло глянул на дознавателя, но тот лишь развел руками. «Поэтому, учитывая отсутствие понятых, все передвижения по дому только в сопровождении меня, ограниченной группой лиц». Могилевский посмотрел на представителя братства, тот кивнул. «Начнем со двора», — объявил дознаватель. «Стоять!» — возмутился я, прихлопнув постановление об обыске ладонью к стойке. «В документе придомовая территория не указана». Среди дружинников послышались смешки, парни явно расслабились и перестали вести себя так, будто вломились в воровской притон. «Давайте не будем доводить все до абсурда», — вполголоса попросил Могилевский. Я беззвучно выругался и указал на заднюю дверь. «Три человека!» «Больше и не надо!» — недобро сказал Наумов, распахнул дверь и вышел во двор. Вслед за ним поспешил парень с хрустальным шаром. «Посмотрите тут за порядком», — попросил я дружинников. «Пиво за счет заведения». «Иди уже», — подтолкнул меня на выход Могилевский. Мы вышли во двор, и я с интересом и некоторой тревогой начал наблюдать, как понемногу разгорается сиянием насаженный на металлический штырь хрустальный шар. Бородатый чародей пошел с ним вдоль дома, миновал угольный люк, дошел до превращенной в гараж арки, и я прочистил горло. «Там мои владения заканчиваются. Хоть всю казну братства найдите, один черт изъять не получится». Брат Петр побагровел от злости и велел подчиненному проверить баню. Я вздохнул и пошел отпирать каретный сарай. На душе было неспокойно. Действия Наумова напоминали откровенное сведение счетов, но при этом не оставляло ощущения, что я чего-то не принимаю в расчет, чего-то чрезвычайно важного. Ни в бане, ни в каретном сарае поиск ничего не дал. Тогда вернулись в бар. Сначала проверили кухню и кладовую, потом спустились в бар. Пришлось даже отпереть сейф, и я порадовался, что хватило ума оставить таблетки в штабе. Пусть искали явно не их, но у Могилевского могли возникнуть неудобные вопросы. Бородач с явственно мерцавшим в полумраке шаром ушел в помещение для созревания пива. И я не отказал себе в удовольствии залезть под шкуру Наумову. «Брат Петр, вы бы сказали, что ищете?» Елейно улыбнулся я. «Подсказал бы, где спрятал». Наумов сделал вид, будто ничего не услышал. Вернулся чародей, прошел вдоль стены с хрустальным шаром в одной руке и чарафоном в другой. Возле стеллажи он остановился и объявил. «Здесь тайник!» Представитель братства расплылся в довольной улыбке. «Юрий, зовите людей ломать стену!» «Я вам взломаю!» — разозлился я. «Совсем обалдели, что ли?» Я утопил потайной рычаг и легко сдвинул стеллаж в сторону. Штампы для монет хранились в банковской ячейке, а ничего другого криминального внутри быть не могло. Чародей проверил комнату и отрицательно покачал головой. Но тут помещением заинтересовался Могилевский. «Вячеслав Владимирович, а что это за агрегат?» «Пресс», — спокойно ответил я. «Кронин пробки выбивать». Дознаватель оглядел листы жести и пластиковую подложку и хмыкнул. «Допустим. А к чему такая секретность?» «Тайник от прежних владельцев достался». Легко нашелся я, сдвигая стеллаж на место. «Еще вопросы?» Вопросов не было, и мы отправились на второй этаж. Там Наумов сразу нацелился на комнату гимназисток. Пришлось остудить его пыл. «Юрий Васильевич, вы в гимназии постановление не завизировали, а жилье их учащихся обладает экстерриториальностью. Я договор аренды надлежащим образом зарегистрировал». Чародей провел вдоль двери хрустальным шаром, и тот сыпанул искрами. «Стандартная защита колдунов!» — оповестил он Наумова. «Если снимать, то под вашу личную ответственность!» Петр побагровел от злости и зло выговорил дознавателю. «Как вы вообще оформляли документы? Да это какая-то Филькина грамота!» «Как руководство задачу поставило, так и оформил!» Не полез за словом в карман Могилевский. «Не вам об этом судить!» Отношения между дружиной и братством никогда не отличались особой теплотой. Я терялся в догадках, каким чудом вообще увидел свет это постановление. По всем раскладкам его должны были спустить в мусорную корзину еще в организационном отделе на стадии визирования. «Ладно!» — не стал лезть в бутылку Наумов. «Здесь что?» Я молча отпер дверь спальни. Чародей первым переступил через порог и прошелся по комнате. Возле превращенной в бар магнитолы хрустальный шар заметно потускнел, но бородач на это никак не отреагировал. Обогнув кровать, он заглянул в ванную комнату, встал у шкафа, и вдруг шар сыпанул искрами, совсем как у комнаты гимназисток, только всполохи были не сиреневыми, как там, а серебристыми. «Есть!» — азартно выкрикнул бородач, отдергивая шар от шкафа. «Внизу!» Он начал спускаться на колени, но Могилевский немедленно очутился рядом, ухватил его за плечо и заставил выпрямиться. «Дальше мы сами», — объявил дознаватель, не слушая возражений Наумова. Я на какой-то миг просто оцепенел. Потом захотел взять дробовик и перестрелять всех к чертям собачьим. Но, к счастью, порыв моментально схлынул, оставив ощущение тягостного недоумения. Могилевский натянул резиновые перчатки, опустился на колени и пошарил под шкафом. Послышался треск отклеивающегося скотча, и в руках дознавателя оказался пластиковый пакет. «Это ваше, Вячеслав Владимирович?» «Первый раз вижу». «Как оригинально!» — не сдержал радости Наумов. Я повернулся к нему и, с трудом сдерживая клокотавшую внутри злость, объявил. «Мне это подкинули!» «И кто же?» «Тот, кому принадлежит идея устроить обыск». Петр Наумов только рассмеялся. «Это было мое решение!» «Вячеслав Владимирович!» — подступил ко мне Могилевский. «Для протокола. Это ваше?» «Нет». «Знаете, что внутри?» «Нет». Знаете, как это попало в вашу комнату?» «Нет». «Придется снять ваши отпечатки пальцев». Я поморщился. «Вдруг там какая-нибудь ерунда, а? Опять дело шьете?» «Резонно», — согласился с моим доводом Могилевский и достал из кармана складной нож. «Господин Наумов!» «Не возражаю». Дознаватель выложил пакет на стол и аккуратно вспорол его боковину, так, чтобы не просыпалось содержимое. Внутри оказались микросхемы. Точнее, нечто внешнее микросхемы, напоминающее. Ровный слой прозрачно-желтого янтаря полностью покрывал медный диск, наружу выглядывали только выполненные из этого же металла ножки. «Для протокола, вам знакомы эти предметы?» «Нет». «Да», — заявил Петр Наумов. «Это собственность братства, украденное спецхранилище». Могилевский вздохнул. «Ну что ж, тогда начинаем оформляться». Он указал сначала на меня, потом на Петра. «Или вы желаете решить свои разногласия без привлечения дружины, по-братски?» Наумов глянул на меня в упор. «Последний шанс, брат Вячеслав!» «Для протокола!» — передразнил я Могилевского, мысленно кляня себя за то, что не догадался проверить после покушения комнату. «Это не мое. Я не знаю, что это. Никогда этого не касался и не приносил в свою комнату. Также я не знаю, кто это мог сделать. Об этом лучше спросить у представителя братства, который инициировал обыск». «Это откровенное передергивание», — возмутился Наумов. «Господа!» — остановил нас Могилевский. «Обсудим детали позже. Для начала надо разобраться с процессуальными вопросами». Мы спустились на первый этаж, и дознаватель позвал курившего на улице помощника. «Варламов, оформляй изъятие! Надо снять пальчики и остаточные следы ауры». Пришлось приложить ладони к переделанному вчера фон-планшету. Кожа уколола холодом, на экране остались папиллярные линии, сбоку побежали данные о моем индивидуальном энергетическом отпечатке. А вот с пакетом такой номер не прошел. На плотном пластике не оказалось ни отпечатков пальцев, ни следов ауры. Ничего. Могилевский колебался недолго. «Вячеслав Владимирович, вам надлежит явиться завтра в 15:00 в Центральное отделение дружины для дачи показаний», — объявил он, выписывая повестку. «Пакет со всем содержимым будет приобщен к делу. Уведомление о явке подпишите...» «Как так?» — возмутился Наумов. «Нам были даны гарантии!» «Ничем не могу помочь. Я связан процессуальными нормами», — официально ответил Могилевский и велел дружинникам идти на улицу. Брат Петр с закаменевшим от напряжения лицом двинулся следом. «Кто дал наводку?» — крикнул я ему в спину. «Подумайте об этом! Хорошо подумайте!» Наумов обернулся и со значением произнес: «Скоро увидимся! Очень скоро!» Он развернулся и вышел на улицу. А я выругался, теперь уже в голос, и накачал полбокала пива. В несколько глотков выдал его, поставил на прилавок и заблокировал входную дверь деревянным клинышком. Заблокировал в открытом состоянии, оставив нараспашку. Нервы нервами, но деньги зарабатывать надо. Первым посетителем оказался Стас Кудрин. «Привет!» — оторвался я при его появлении от газеты и взглянул на Омегу. «Оксаны еще нет, через полчаса подойти должна». Брат огладил бородку и с некоторой долей смущения признался. «Да я не к ней!» «По пиву?» «Нет, Климова ищу! Не заходил он?» «Нет, вчера заходил, сегодня не было. Что сказать, если появится?» Стас покачал головой, но сразу передумал и произнес: «Пусть рассчитывает на меня, увидимся!» Он вышел за дверь, а я вернулся к чтению. Точнее, вновь уставился в газету. В голове безостановочно крутилось «баран, баран, баран». Какой же я баран? Но почему не проверил комнату? Почему там все не обыскал? Это ведь на поверхности лежало. Самого по себе факта самоубийства было недостаточно, чтобы связать меня с налетом на ювелирный салон. Требовались вещественные доказательства. Вот их и подкинули. А я проморгал такой очевидный ход. Потом пришла тетя Маша, и стало не до самокопания. Нашлись дела по хозяйству. А там и ранние посетители потянулись. Все, теперь до вечера не продохнуть. А завтра... Завтра ничего хорошего не сулило. По итогам допроса могут и в камеру отправить. Но даже если нет, братство тоже со счетов сбрасывать не стоит. Тут хоть круговую оборону занимай. «Стас заходил», — сказал Оксане, когда та проходила мимо. Официантка только фыркнула и, виляя пухлым задом, унесла поднос с тарелками на улицу. «Вот что не так сказал? Или поссорились?» «Да и не суть. Собственных проблем хватает». И как накаркал. Собственные проблемы нарисовались уже минут через пять. В бар вошел дознаватель Могилевский, шумно выдохнул, промокнул вспотевший лоб носовым платком и двинулся к стойке. «А налейте мне кружечку светлого, Вячеслав Владимирович!» — попросил он, усаживаясь на стул. «А стоит ли, Юрий Васильевич? Вы же при исполнении, еще выговор получите». Дознаватель расстегнул кожаную папку и выложил на стол наполовину заполненный лист. «Ознакомьтесь и распишитесь». «Подписка о невыезде?» — опешил я. «Вы издеваетесь?» Могилевский пододвинул ручку. «Подписывайте!» Захотелось взять ручку и воткнуть ее в глаз дознавателя. Но вместо этого я поставил в соответствующей графе свою закорючку. «Что-то еще?» «Кружку светлого! Теперь я не при исполнении!» Я взял бокал и начал накачивать в него помпой пиво, мысленно желая дружиннику подавиться. Тот наблюдал за моими действиями с непонятной полуулыбкой, а потом произнес: «Вот даже не знаю, то ли вы очень везучий, то ли наоборот. Это как с полным набором козырей в дураках остаться. Вроде карта хорошая пришла, а на погоны шестерки нацепили». Я передвинул бокал с пивом Могилевскому, не став никак комментировать его высказывание. «Вот вы состоите в резерве патруля, а у нас установка к силовикам предельно лояльно относиться. И помогло это вам? Да ничуть. И в списке персон, которых кошмарить не рекомендуется, вы тоже значитесь. Но опять, нашла коса на камень. Мне руководство прямо приказало к пожеланиям братства прислушиваться, несмотря на...» Грузный дознаватель многозначительно замолчал, отпил пиво и блаженно выдохнул. «Хорошо». «Хорошо, да не очень». «То ли еще будет?» «Например?» «Ну вот так сразу братство вас никто не выдаст, только через суд. Поэтому завтра на допрос с вещичками подходите. Сразу оттуда в ИВС заедете». «Серьезно?» — прищурился я. «Предельно», — кивнул Могилевский. «Руководство патруля уже поставлено в известность. Могли бы и сразу арестовать, да вам хватило ума отпечатки стереть. Поэтому сначала проведут экспертизу найденных артефактов». «Это не мой пакет». «А чей же?» — спросил дознаватель и сам за меня ответил. «Подкинули?» «Подкинули». «Не оригинально». «Я что, враг себе? Ворованное в спальне хранить? Через мои руки всякое проходило, но не в доме же склад устраивать». «Ваша версия?» Я немного поколебался, прикидывая, чем может грозить излишняя откровенность, но все же решил рассказать о нападении. Могилевский молча выслушал меня, потом спросил. «О незаконном проникновении заявляли?» «Нет». «А говорите, не враг себе». Я выругался. Дознаватель покачал головой и достал бумажник. «Сушите сухари, Вячеслав Владимирович», — посоветовал Могилевский, расплачиваясь за пиво. «Или пускайтесь в бега прямо сейчас, как ваш подельник». «Подельник? Теперь у меня есть еще и подельник?» «С вами по делу проходит начальник охраны колхозного рынка. Сегодня он не вышел на работу. Пропал». «Климов?» — не понял я. «Не может быть». «Постановление о невыезде заведут в систему после обеда. Но если соберетесь делать ноги, воспользуйтесь служебными воротами». Предупредил Могилевский, взял папку и направился на выход. «Всего хорошего!» «И вам не хворать!» — пробормотал я, чувствуя, как идет кругом голова. Убийство дяди Миши, покушение, подкинутые артефакты, обыск и грядущий арест никак не укладывались в единую картинку, словно неподходящие по форме элементы пазла. И Клим. Еще оставался Клим. Климов знал и меня, и дядю Мишу, а теперь исчез. Сбежал или убит? Обвинён облыжно, и за всеми последними событиями стоит именно он? Сомневаюсь, конечно, но вдруг. Перед посещением ювелирного салона я заезжал на колхозный рынок. Не мог ли кто-то слышать там мой разговор с Иваном? Что, если никакой слежки ни за мной, ни за салоном не было, а просто я слишком громко говорил по чарафону? Опять же, с какой стати Могилевскому идти на такую откровенность? Зачем он меня предупредил? И не слил ли дезинформацию, чтобы арестовать при попытке покинуть форт? Бегство подозреваемого обычно придает собранным уликам дополнительный вес. Вот черт! Ближе к обеду вернулся Иван, отдохнувший и всецело довольный жизнью. — Соседи говорят, с утра дружинники приезжали. Кто-то дебош устроил? — Нет, — покачал я головой. — Это по моим делам. Завтра бар на тебе, мне кое-чем заняться надо будет. Еще не знаю, пойду на допрос или нет, но одно ясно точно. За стойкой стоять явно не буду. — Что-то серьезное? — Показания пойду давать, — вздохнул я и махнул рукой. — Ладно, не бери в голову. Ерунда. — Точно? — Само собой. Зазвонил телефонный аппарат на стойке, я поднял трубку и вальяжный мужской голос произнес: «Пригласите, пожалуйста, Вячеслава Владимировича». «Слушаю вас», — ответил я заранее, готовясь к неприятным известиям. «Новиков, отдел проблемных активов Центрального городского банка», — представился собеседник. «Уведомляем вас об изъятии переданного в залог здания в счет досрочного погашения ипотечного кредита». «Какого черта?» — не сдержался я. «Я не просрочил ни одного платежа». «Условиями договора предусмотрено взыскание задолженности в случае, если банку станет известно о неспособности заемщика своевременно выполнять свои обязательства». Я попытался спорить, но безуспешно. Стоило бы поехать в банк и прояснить ситуацию на месте, но вместо этого я позвонил Гельману. Заместитель начальника патруля разговаривать со мной не пожелал. «Извини, Слава, я должен думать о сохранности активов», — сказал Артем и повесил трубку. «Даже так? Ну, теперь ясно, кто банк о моих неприятностях с законом уведомил. На языке так и вертелись ругательства, едва сдержался. Потеря здания сама по себе не грозила никакими убытками, но большинство свободных средств я вложил в оборудование спиртового заводика, а без подходящего помещения его можно сдавать старьевщикам по цене лома, и это просто бесило». «Точно в порядке!» — уточнил встревоженный Иван. Моя перекосившаяся физиономия его откровенно обеспокоила. И тут же звякнуло оконное стекло, посыпались осколки. «Падай!» — крикнул я помощнику, присел за стойку и схватил шершень. Но сразу вернул жезл свинцовых ос обратно и выпрямился. «Отбой тревоги!» Пуля прошила бы стекло, оставив после себя небольшую аккуратную дырку. А здесь валялся кусок размером с кулак. «Ага. А вот и камушек на полу валяется». Я вышел на крыльцо и увидел, как по улице со всех ног улепетывает рыжий мальчишка. В руке его болталась рогатка. «Вот стервец!» — выругался кто-то из посетителей. «Уши бы ему оторвать!» — согласился я и вернулся в бар. Сердце нервно колотилось, руки дрожали. Я налил рюмку самогона, выпил и принялся отдавать распоряжение. «Оксана, подмети осколки!» «Иван, позвони Вайсеру, пусть приедет стекло вставить». «Сам вставлю, у нас есть на чердаке запасные», — ответил Грачев и выложил на прилавок выпущенный из рогатки метательный снаряд. Камень был обмотан заклеенной скотчем бумажкой. «Хе, оригинально, да?» «Не то слово», — проворчал я, сунул камень в карман и поднялся в спальню. Вскрывать на всеобщем обозрении доставленное столь странным образом послание не хотелось. Пусть даже там и обнаружится всего лишь три заветных буквы. Заперев за собой дверь, я аккуратно отклеил скотч, развернул бумажку и разгладил ее на столе. «Советская, Терешковой, рынок, 20:00, брат Кеша». Записка заставила озадаченно наморщить лоб. Со мной связался именно Клим, сомневаться в этом не приходилось. За Иннокентия он вполне мог дать в морду, и никто не слышал, как на днях я в шутку назвал его «братом Кешей». Итак, навстречу меня пытается вытащить именно Клим. Но зачем? Параноик на моем месте заподозрил бы подвох и желание обрубить концы, но в том-то и дело, что ничего опасного для Клима я попросту не знал. Так что навстречу придется идти без вариантов. Слишком многое нас связывало, чтобы просто отмахнуться от подобного приглашения. Да и альтернатива — это камера в изоляторе временного содержания, а потом и вовсе за стенки братства. А Клим точно не просто так в бега подался. И не просто так мальчишку с рогаткой отправил. Должен быть план. Или же мне просто хочется в это верить. Самообмана еще никто не отменял. К встрече со старым приятелем я готовился со всем тщанием. Притащил бронежилет, надел, сверху натянул мешковатую толстовку. Немного неудобно, но со стороны особо в глаза не бросается. Ножи, Деринджер, чаромет и Таурус взял с собой все, ничего не оставил. Еще и всякой полезной мелочевки по карманам рассовал, даже дозу небесного исцеления. Уж не знаю, подействует оно теперь на меня или нет. Карабина брать не стал, иначе пришлось бы ехать на машине, а мне этого не хотелось. Слишком просто отследить. По этой же причине не стал просить о помощи Ивана. Мое отсутствие в баре никого не насторожит, это дело обычное. А вот Грачев всегда на виду. Придется отдуваться самому. Единственное, что смущало, это всякое отсутствие колдовской защиты. Долбанут из чаромета, только пепел и останется. Я задумчиво повертел в руках кожаные браслеты со сложным узором нитяных жгутов, деревянных шариков и хрустальных бусин, поежился от не самых приятных воспоминаний, но все же вышел в коридор и постучал в комнату гимназисток. Открыла Вика. «Дядя Слава!» — удивилась брюнетка, спешно запахнув халатик. «Что-то случилось?» Я продемонстрировал браслеты и спросил. «Если убрать индивидуальную привязку, они будут работать?» «Ментальная защита точно нет, а энергетические щиты...» Гимназистка на миг задумалась, потом встрепенулась и отступила от двери. «Заходите!» Она запустила меня в комнату и позвала подружку. «Юля, иди сюда! Дядя Слава, присаживайтесь!» Я привычно уселся на шкуру сугробника, а девушки немного пошушукались между собой, но к согласию не пришли. В итоге Юля забрала браслеты и пробежалась тонкими пальцами по бусинам, словно пианист по клавишам. «Кроме ментальной защиты и персональной привязки, ничего больше не требует», — объявила рыжая колдунья. «Можно рискнуть. Вы готовы?» «Готов. Если что, до бани добежать успею». «Да мы и здесь вас водой окатим!» — рассмеялась Вика, пытаясь скрыть за шуткой нервозность. Юля сходила за ширму и вернулась с массивным деревянным шаром, покрытым сложной резьбой. Я уже видел его раньше, но теперь заполненный магией артефакт представлялся сгустком овеществленной стужи, будто черная дыра. Закрою глаза и все равно знаю, где он находится. Гимназистки уселись по бокам. Я позволил им надеть на меня браслеты, и по спине немедленно побежали колючие мурашки. Они и так бегали, пока Юля с Викой переливали энергию в разреженные бусины. А потом девушки поднялись на ноги и выжидающе посмотрели на меня. «Дядя Слава!» Я встал со шкуры и прислушался к своим ощущениям. Не было ни жара, ни холода, и прокушенное плечо себя никак не проявляло. Только было не очень привычно шевелить руками. На запястье словно нацепили невидимые утяжелители по килограмму каждый. «Отлично!» — обрадовался я. «Вы настоящие кудесницы! Расцеловал бы, да Ваня обещал себе в руках держать!» «Обращайтесь!» — заулыбались в ответ гимназистки. Я вышел за дверь, но сразу заглянул обратно. «На сколько заряда хватит?» «В пассивном режиме расход небольшой, а так будет зависеть в первую очередь от импульса силы. Придется его гасить полностью или получится отвести в сторону». «Спасибо!» Еще раз поблагодарил я гимназисток и отправился к себе. В 7, когда в баре стало не протолкнуться от посетителей, я попросил гимназисток еще раз проверить заряд браслетов, а потом выскользнул на задний двор и оттащил заранее выставленную туда стремянку к забору. Взобрался на нее, спрыгнул в глухой переулок и зашагал по дворам, выстроенных вдоль Красного проспекта, пятиэтажек. Не заметив ничего подозрительного, свернул в темный проход между домами и со всех ног рванул через проезжую часть. Кативший по дороге грузовик принялся отчаянно сигналить. Я проскочил перед ним и выбежал на парковку клуба «Ширли Муры». Сразу поспешил дальше вдоль ограды тополей, свернул за угол и уже там остановился. Выждал с минуту, выглянул обратно и с облегчением перевел дух. За мной никто не шел. Это еще не гарантировало отсутствие слежки, но напрочь исключало всякую любительскую самодеятельность. Солнце уже начинало клониться к закату, но пока еще висело достаточно высоко. Прохожих на улице хватало с избытком. Я на общем фоне нисколько не выделялся. Иду себе, иду. На голову, вопреки обыкновению, капюшон мастерски накинул. Еще и бронежилет добавил фигуре массивности. Так сразу и не опознаешь, если и не присматриваться. Вдоль задней ограды тополей я дошел до проходной общежития, повернул и направился к проспекту Терешковой, через застроенный двухэтажными зданиями квартал. Дворы там были все больше обнесены капитальными заборами, и узенькие проезды напоминали самый натуральный лабиринт. А затем впереди замаячили обветшалые трущобы. Их я обогнул стороной, просто не рискнул нарываться на рожон. Там можно запросто сгинуть без всякого вмешательства недоброжелателей, и ствол не поможет. Постоянно оглядываясь и озираясь, я перебежал через Тополинную аллею, дошел до Севастопольской и зашагал мимо особняка несущих свет. Раньше эта секта частенько устраивала эпатажные уличные проповеди, но в последнее время ее адепты остепенились и не мозолили людям глаза. То ли былой запас иссяк, то ли в тайный орден переквалифицировались. Дойдя до перекрестка с Советской, я не стал сразу поворачивать налево, а вместо этого перешел через дорогу и двинулся под горку по другой ее стороне. Эстонские болота располагались в низине, и уклон здесь был достаточно крутым. В обратном направлении по обледенелой дороге водители обычно забираться даже не пытались, объезжали стороной. Чувствуя, как накатывает лихорадочное возбуждение, я оглянулся. Но никто из прохожих подозрения не вызвал. С той стороны на первых этажах были лавки и магазинчики. Там народу хватало. Здесь сразу за тротуаром начинался откос. Я шел на высоте третьего этажа домов, выстроенных чуть ниже, по склону. Позади никто не тащился, но провериться не помешает. Метров через 30 после поворота на Южный бульвар я хлопнул себя по карману и выудил чарафон. Сделал вид, будто отвечаю на вызов. Раздраженно махнул рукой, развернулся и зашагал в обратном направлении. Все, кино не будет, встреча отменяется. Такой вот немудрённый спектакль. А сам включил фронтальную камеру чарафона и принялся поворачивать его, осматривая улицу за спиной. Дернется кто-нибудь? Дернется? И дернулся. Приспокойно шагавший в одном со мной направлении парень на противоположном тротуаре неожиданно замедлил шаг, а потом и вовсе перебежал через дорогу и пристроился позади. И сразу с пройденного мной перекрестка вывернул фургон с раздвижной боковой дверью. Что называется, приплыли. «Капец, как он есть! Получите и распишитесь!» Да выделывался. Я сунул руки в карман, да так и пошел дальше, усталый и сгорбленный. Просто олицетворение уныния. А что пальцы сомкнуты на рукояти чаромета, со стороны этого не видно. Почему именно на чаромете? Да ведь неспроста дядя Миша именно эту модель выискивал. Тут я решил положиться на интуицию старого мастера. Большого ума был человек. Фургон все ближе, в кабине пара человек в рабочих спецовках. Незнакомые. Едет неспешно, словно дает нагнать меня преследователю. И тот нагоняет, чувствуя его спиной, словно сделался обладателем колдовского внутреннего зрения. Не сделался, конечно, но холодом сзади тянет все ощутимей. Задействован мощный артефакт? Очень может быть. Фургон притормозил, как перед кочкой, боковая дверь слегка поддалась наружу, начиная открываться. А сзади сорвавшиеся на бег шаги. Я не стал оборачиваться, не стал кидаться на утюг. Не успел бы просто. Рука из кармана вниз и назад, за спину, указательный палец на гашетке. Краешек глаза выхватывает движение и сразу выстрел по ногам преследователя. Изувеченный парень еще только начал валиться на тротуар, а я уже выбросил руку вперед и выстрелил в распахнувшуюся дверь фургона, где готовились принять меня двое крепышей в одинаковых комбинезонах с масками на лицах. Плазменный цветок взорвался в салоне ослепительной вспышкой. Парней раскидало в разные стороны, а я перескочил через ограждение и покатился вниз по склону к спасительным подворотням обветшалых домов. Сразу нагнал истошный визг, словно подранок только сейчас сумел набрать воздуха в легкие, и наверху сверкнула вспышка. Но стрелок поторопился. Огненный росчерк выжег траву в метре правее. Донеслось мимолетное дыхание колдовского жара. Я на очередном кувырьке выстрелил куда-то вверх, и плазменный сгусток взорвал землю у самого края тротуара. И все. Чаромет оказался разряжен. Вот черт! Под спину не кстати подвернулся камень, но бронежилет смягчил удар. Я ухватился за куст и вырвал его с корнем, зато сумел вскочить на ноги. И тут же меня накрыли из чаромета. Огненный всполох налетел со спины. На миг стало невыносимо жарко, а потом магический разряд унесся дальше. Попавшее под его удар оконное стекло изогнулось пузырем и расплескалось прозрачными брызгами. Защитные браслеты похолодили кожу, словно превратились в куски льда. От верной гибели уберегли именно они. Я не стал дожидаться нового попадания и рванул к углу дома. Рукоять чаромета вдруг обожгла ладонь. А только отбросил его в сторону, и оружие вспыхнуло химическим огнем. Заполыхало синим пламенем среди травы. Повезло. Оставаясь в батарее чуть больше магической энергии, запросто оторвало бы руку. На бегу я вынул из пистолетной сумки Таурос, заскочил за угол и дважды пальнул зажигательной картечью в перескочившего через ограждение пешеходной дорожки стрелка. Не попал, но от неожиданности тот оступился и кубарем покатился вниз. Откуда-то сбоку прилетела очередь свинцовых ос. Шарики угодили в стену дома, на меня полетели куски штукатурки и шлакоблочная крошка. Не давая взять себя в клещи, я резко отпрянул назад, развернулся и побежал. Оставил позади один двор, другой, потом заскочил в проходной подъезд. Но выходить с другой стороны дома не стал, и по скрипучим деревянным ступеням лестницы взбежал на второй этаж. Подобная планировка была мне знакома. Через весь дом шел сквозной коридор. К счастью, решеток жильцы не поставили, проход оказался свободен. У стен громоздились непонятные коробки, пахло подгоревшей кашей, где-то ругались, где-то играли на гитаре, стучал молоток. Картонная коробка с пустыми бутылками, велосипед без колес, деревянный ящик с песком на случай пожара. Плач, смех, мятое жестяное ведро, лентяйка, грязная тряпка. Коридор будто червоточина в чужой жизни. Я проскочил его насквозь. Сразу на улицу не выскочил. Бежать без оглядки — не самый лучший способ уйти от преследования. Иногда стоит затаиться. А иногда и вовсе нельзя скрыться, не обрубив предварительно хвоста. До общежития дружины слежки за мной точно не было. Никто сзади не тащился. Значит, подхватили на Тополинной аллее. А заметили на Красном. И машина наверняка не одна. Вторую могли пустить по параллельным улицам. Побегу, столкнусь лоб в лоб. Стоя у приоткрытой двери подъезда, я перезарядил револьвер и убрал его в сумочку. Взамен вытащил из чехла на поясе нож. Перекинул его в ладони, так и эдак приноровился. Хороший нож, булатный. И рукоять удобная, с выемками и ограничителем, чтобы при тычке пальцы на клинок не соскочили. Самое оно, если резать колбасу, которая на двух ногах бегает и отмахнуться норовит. Я вытер ладонью вспотевшее лицо и насторожился, заслышав непонятный скрежет и быстрые шаги. Кто-то бежал вдоль дома, перескакивая через низенькие ограждения цветников. И держался у стены он точно неспроста. Дальше просто. Соскользнуть за спину, ткнуть ножом в шею, затащить в подъезд и добить уже наверняка. Незнакомый парень проскочил крыльцо и поспешил дальше. Я не двинулся с места. Иногда лучший вариант — ничего не делать. Просто взять себя в руки и подождать. Шаги стихли. Я осторожно выглянул в дверь, сунул нож в чехол и напрямик через цветник добежал до угла дома. На улице никого. Намотанная на вбитой в землю палки толстая проволока выглядела прогнутой. Не иначе ее скрежет меня и насторожил. Я легко перескочил через ограждение и зашагал к пятиэтажкам на проспекте Терешковой. Навстречу прокатил тележку с бидоном седой дедок. У стены дома играла в чику ватага пацанов. На лавочке увлеченно беседовали две кумушки. Крепких парней нигде не видно было. Машин тоже. Оторвался? Может, и так. Я остановился в проходе между двух заброшенных гаражей, точнее, между пустых металлических коробок, от них оставшихся. Стены пятнала сажа, под ботинками хрустели битые бутылки, но зато отсюда полностью просматривался блошиный рынок на перекрестке, а сам я глаз никому не мозолил. Взглянул на часы. Без 28. Времени полно. Место было людным, затеряться среди прохожих наблюдателю не составит никакого труда. Но сколько нужно человек задействовать, чтобы перекрыть все возможные пути отхода? Против меня ведь не система, это какие-то частники. Их ресурсы не безграничны. Надеюсь. Послышалось неровное завывание сирены, и сразу из соседнего двора выехал знакомый фургон. Автомобиль нагло подрезал неспешно кативший грузовик, развернулся и умчался в сторону промзоны. Тогда я пристроился в хвост компании подвыпивших работяг, перешел с ними через проспект и быстро затерялся среди бродивших по блошинному рынку покупателей. Публика там подобралась самая разнообразная. Один из рядов и вовсе занимали китайцы. На меня никто внимания не обращал. Где искать Клима, я не имел ни малейшего понятия, поэтому просто прохаживался туда-обратно и внимательно поглядывал по сторонам. Сам меня найдет. В конце концов, конкретное место он не стал указывать неспроста. Сидит сейчас где-нибудь и слежку вычисляет. Интересно, есть она или с концами оторвался? Сбоку пристроился худощавый мужичок с полным металлических зубов ртом. Наброшенное на голое тело безрукавка оставляла открытыми синие из-за татуировок предплечья. Слишком открыто, слишком напоказ для карманника. Непонятный тип перехватил мой взгляд, кивком указал куда-то перед собой и зашагал к соседней пятиэтажке. Я немного помедлил и двинулся следом. Ладонь как бы невзначай легла на пистолетную сумочку. Но для рынка как раз обычное дело имущество придерживать, чтобы не обчистили. Мужичок поднялся по кирпичной лесенке в магазинчик, из распахнутой двери которого валили клубы табачного дыма, и сразу сунулся к прилавку, легко растолкав выстроившихся в очередь за добавкой пьянчуг. «А налей-ка мне соточку, Светка-конфетка!» Прихлопнул он ладонью к доскам несколько мелких монет. Высокая мясистая тетка смахнула деньги в карман передника, выставила перед собой граненый стакан с нарисованным маркером отметкой и взяла початую бутылку водки. Занавесь сбоку от продавщицы качнулась. Клим на миг выглянул оттуда и сразу спрятался обратно. Я спокойно обогнул прилавок и, будто так и надо, прошел в подсобку. Никто на меня даже не взглянул. В подсобке Климова уже не оказалось. Там меня дожидалась приоткрытая дверь. За ней лестничная клетка. Я глянул вверх и заметил меж пролетов смазанное движение, начал подниматься по грязным ступенькам. Сумку расстегнул заранее, обхватил рукоять револьвера. Припрёт, смогу и так пальнуть, не вынимая. Не пришлось. Клим дожидался меня на пятом этаже у чердачной лестницы. Он приложил палец к губам и взобрался наверх. Выглянул из люка и махнул рукой, мол, ходу, не стой столбом. Лезть по приставной лестнице с засунутой в пистолетную сумку рукой было неудобно. Я вытащил Таурус и забрался на чердак, уже не скрывая оружие. «Люк закрой!» — попросил Клим, который дожидался меня, сидя на продавленном диванчике без ножек. Руки он держал на виду, положив ладони на колени. Судя по кособокому столику, сплошь изрезанному ножами, окурками и кучей мусора в углу, в холода здесь собиралась местная шпана. Я тихонько опустил на место крышку люка, уселся на пуфик и прислонился спиной к стене. Револьвер убирать в сумочку не спешил. «Нервничаешь?» — спросил брат. Вопрос заставил улыбнуться. «С приключениями добирался», — сообщил я. «Рад, что все обошлось». «А уж я-то как рад!» — хмыкнул я и все же сунул Таурус в сумку. «Клим, не тяни кота за яйца, рассказывай». «Да что тут рассказывать?» «Начни с того, почему в бега ударился». Климов досадливо поморщился. «Не в бега ударился, а на работу не вышел», — поправил он меня. «Официально в розыск меня не объявляли». «А неофициально?» «Неофициально сидел бы сейчас в казематах Пентагона, а может, в туманную уже этапировали бы. Вот я и решил потрепыхаться напоследок». «Что ты натворил и как с этим оказался связан я?» «Дядя Миша ничего тебе не передавал на продажу?» — задал Клима встречный вопрос. Я задумался, но решил по возможности ничего не утаивать. «Дядя Миша для меня кое-что иногда делал. Я размещал у него заказы. К братству это никакого отношения не имело. Сгодился бы любой опытный ювелир. Схема незаконная, но за нее оторвали бы голову мне, и только мне». «Уверен?» «Знаю, проходил уже». Узная продолжение подпольной чеканки монет, агенты торгового союза, они не стали бы устраивать весь этот кровавый балаган. Просто ухватили бы меня за яйца и потребовали рассказать об источнике происхождения серебра. А штампы — это так, малозначимая ерунда. Клим тяжело вздохнул и откинулся на спинку дивана. «А сейчас что случилось? Ты грязный, будто в помойке валялся. Братство перехватить пыталась». Я покачал головой. «Нет, не братство». И дело было вовсе не в том, что никого не узнал. Я не знаю всех на самом деле. Просто братья так не действуют. Насчет ночного нападения ничего не могу сказать. А здесь совсем другая выучка была. От боевиков братства я бы так легко не ушел. «Кто тогда?» «Клим, ты у меня спрашиваешь? Это ты мне должен сказать, во что вляпался?» «Меня подставили». «Представляешь, и меня тоже». Я рассказал о попытке представить мою смерть самоубийством, о сегодняшнем обыске и покушении. Климов вопросов задавать не стал, только кивнул. «Одно к одному». «Выкладывай», — потребовал я. «Промышленный шпионаж», — коротко ответил Клим. «Кто-то ворует наши секреты, кто-то из братства». «Не ты». «Слишком стар для этого дерьма», — поморщился брат. 3 месяца назад из хранилища пропал блок питания актинии. Исчезновение вскрылось при очередной инвентаризации». «Что за актиния и чем важен ее блок питания?» «Модуль индивидуальной защиты. Направленные импульсы магического излучения разрушают кристаллические сердечники пуль до их вхождения в защитное поле амулета. Но не в этом дело. Просто в блоке питания была применена новая технология контролируемых сверхкоротких алхимических реакций. Минимальный выброс энергии в пространство, максимальное число активаций. Нашим чародеям впервые удалось обскакать городских алхимиков. Поэтому переполох вышел знатный». «Виновных вычислили?» «Вычислили. Я вычислил. Это было мое расследование. Все улики указывали на 3 братьев из охраны Пентагона. Но их кто-то предупредил. Ушли в самоволку за час до ареста, прихватив с собой кучу оружия». «Их нашли?» «В итоге да. Знаешь, что такое мозговой щуп?» Я кивнул. Так именовался инструмент, способный считать информацию напрямую из мозга недавно умершего человека. «Так понимаю, живым никого не взяли?» — уточнил я, и без того прекрасно зная ответ. «Не получилось! И после полной расшифровки воспоминания выяснилось, что убитые никакого отношения к краже алхимического блока питания не имели». «А почему сбежали?» «Были другие грешки. На них и сделал упор анонимный доброжелатель, предупреждая о грядущем аресте». Клим тяжело вздохнул. «А неделю назад пошел слух о появлении на черном рынке блокираторов чарометов и жезлов свинцовых ос, не только сертифицированных, любых». «То есть это не гимназия?» Служебные бляхи дружинников не позволяли использовать против них амулеты, сертифицированные для продажи в форте. Против несертифицированных изделий стандартная блокировка не работала. «Не гимназия!» — подтвердил Клим. «Дай угадаю. Несколько лет назад чародеи начали встраивать во всех свои изделия код деактивации». Климов кивнул. «Так и есть. И выяснилось, что хранящиеся в Пентагоне служебные блокираторы были приведены в негодность. Кто-то снял с 50 резонаторов управляющие элементы и заменил их муляжами». «Откуда они у вас?» «Выделили на случай беспорядков». «И ты имел к ним доступ?» «Имел!» — вздохнул Климов. «Видишь, как все сходится?» Все сходилось и в самом деле просто идеально. Клим имел доступ к пропавшему имуществу и облыжно обвинил в краже невиновных. «Подозрительно? Еще как!» «А я связующее звено с дядей Мишей и покинувшим орден Саней Чародеем. Это уже целая преступная группа получается. Не мудрено, что меня попытались повесить. Тогда бы отпали последние сомнения. Впрочем, после обнаружения при обыске краденных блокираторов моим заверениям в невиновности уже никто не поверит, в любом случае. «Вопрос в том», — задумчиво произнес Клим, — «зачем убили дядю Мишу?» «Случайная жертва, чтобы сбить следствие с толку, кинуть подозрения на меня, а через меня на тебя», — предположил я и сам покачал головой. «Нет, вряд ли». Дядя Миша искал чаромет устаревшей конструкции за неделю до убийства. Зачем он ему понадобился? И откуда старый ювелир знал, что новым моделям доверять не стоит? Почему он вообще опасался за свою жизнь? «За последнюю неделю из ювелирного салона три раза звонили на рынок», — сказал вдруг Климов. «Еще одна ниточка, связавшая меня с дядей Мишей». «Ты разговаривал с ним?» «Нет, его со мной не соединяли. Наверное, на месте не было». «Точную причину смерти установили?» «Мозголом. Это яд такой, головной мозг в кашу превращает. Память уже не считать. То ли сам принял, то ли заставили. С дырой в черепе тоже никакой определенности нет. Могли мозговой щуп забить, могли просто штырь какой-нибудь, чтобы на меня подозрение кинуть». Я покачал головой и спросил. «Сколько можно выручить за блокираторы?» «Немало, но блок питания актинии стоит на порядок дороже. И никакой возни с паяльником». «Блок уже где-нибудь всплыл?» «Пока ничего не слышно». «Ладно, и что будем делать?» «Лично я залягу на дно». «Тебе хорошо, а меня арестуют завтра». «Время есть в нору поглубже забиться». Пожал плечами Клим, а потом поморщился. «Хотя на твоем месте проще в изоляторе отсидеться. Это меня выпотрошат, без всякой жалости, если поймают. Рано или поздно дело развалится, хотя и не факт». Я насторожился. «Что такое?» «Начались разговоры о залежах угля в районе чёртова провала на территории Туманного. Братство такой жирный кусок ни городу, ни форту не уступит. Так что торги должны идти нешуточные». «А меня просто к пакетному соглашению добавят?» «Запросто». Что ж, это объясняло непонятную лояльность дружины к братству. Могут продать. Вот уж действительно запросто. «Стас с утра заходил, тебя спрашивал», — припомнил я. Клим поморщился. «Никому ничего не говори, не хочу людей впутывать». «Твое дело. Только больше никого не подсылай стекла колотить. Так денег никаких на ремонт не хватит». Мы обговорили варианты связи, а потом Клим пошел в один конец чердака, а я в другой. Спустились через разные подъезды, так и разошлись. Слежки не заметил, да и повторного нападения особо не опасался. После недавней перестрелки дружинников в округе заметно прибавилось. Возник даже соблазн пройтись по-советски, оглядеться на месте и послушать сплетни. Но решил лишний раз не нарываться. Пусть толстовка у меня и неприметная, но нарвусь на какого-нибудь глазастого. Замучаюсь с дружинниками объясняться. Да и ждать там могут. Так что я дошел до Южного бульвара, поймал извозчика и поехал домой. Только я вошел в бар, Ваня сразу указал на потолок. «Ирина пришла! Не смогла дозвониться и нервничает!» «Чарафон забыл!» Отмахнулся я и спустился в подвал, чтобы избавиться от бронежилета. Заодно кинул на стол колдовские браслеты. Увидит их на мне — скандала не оберешься. После этого я вернул на дверь навесной замок и ушел на кухню. Нагрузил там едой под нос и предупредил Ивана. «Бар на тебе!» «Кто бы сомневался! Провести выходной день за стойкой — это святое!» Я остановился в дверях. «Поработай еще связистом. Позвони Селину, попроси подъехать. Есть деловое предложение». «Он начнет что-нибудь о горе и Магомете втирать!» — засомневался Иван. «Тогда крой козырями, скажи, кошки мошек не едят». «Пошлет он меня!» Я не стал ничего слушать и поднялся на второй этаж. Не пошлет, точно не пошлет. У дурных известий быстрые крылья. Наверняка Денису и Гамлету о моих проблемах с законом известно. Захотят сорвать свой маленький гешефт, приедут. — Ты куда пропал, Хмелев? — возмутилась Ирина при моем появлении. — Срочные дела возникли, — ответил я, устраивая поднос с ужином на краю стола, который чем дальше, тем больше зарастал рабочими документами подруги. «А на звонки почему не отвечал?» «Чарафон дома забыл». Ирина встала и поцеловала меня. Я прижал девушку к себе и спросил. «Правильно понимаю, что с обследованиями полный порядок?» не совсем». Она высвободилась, отошла к зеркалу и принялась поправлять прическу. «Надо будет еще несколько замеров сделать». «Серьезно?» Вновь лезть в липкую грязь мне нисколько не хотелось. «Это в твоих интересах». Я покачал головой. «Только через постель». «Слава, антимагических средств предохранения еще не изобрели». «Мы что-нибудь придумаем». С усмешкой пообещал я и указал на поднос. «Прошу к столу». «Ужин при свечах?» «Романтика». Романтика продлилась 15 минут, а потом задребезжал телефонный аппарат, и Грачев сообщил о приезде Дениса Селина. «Ты невыносим, Хмелев», — расстроилась Ирина. «Можно подумать, тебе в выходные на работу никогда не выдергивали». «Иди уже». Иван проводил Селина в подвал, а сам вернулся за стойку и накачал кувшин светлого пива. Я на миг приложил к лбу запотевшее стекло и отправился вниз. Денис сидел за столом и с интересом разглядывал браслеты. «Здорово, Слава!» — поприветствовал он меня. «А чего не к нам?» «У тебя ствол на входе забрали?» «Нет». «А у вас мне до трусов каждый раз раздеваться приходится». Денис с усмешкой постучал пальцем по бронежилету и никак комментировать услышанное не стал. «Пиво будешь?» «Наливай!» «Не за рулем?» «С водителем!» Я разлил пиво в нормальные кружки, сделал пару глотков и напрямую спросил. «Слышал о моих проблемах?» Селин в ответ только покачал головой. «Слава, сосчитать твои проблемы пальцев на руках не хватит. Переходи сразу к делу. О королях и капусте потом поговорим». Невысокий, плотный, со сбитыми костяшками и мощными надбровными дугами, Денис Селин выглядел недалеким головорезом, но на деле был головорезом умным. Очень умным и весьма изворотливым. Играть с ним в словесные игры не стоило. И я начал с главного. «Банк в погашении кредита изымает здание бывшего штаба патруля». «Логично!» — фыркнул Селин и отпил пиво. «А тебе-то что? Легко пришло, легко ушло. Ну, горишь на процентах, ничего страшного». «У меня там, помимо этого, вложения были». «Спиртовой заводик?» «В том числе». Селин рассмеялся. «Хочешь знать, что будет дальше? Ты пришлёшь бригаду вывести оборудование, оно окажется под арестом, как неотъемлемая часть здания. Просто не сможешь собрать подтверждающих документов, но, скорее всего, твоих людей просто не пустит охрана. Кто там твой теневой партнер? Гельман? Тёма просто разведет руками. Извини, Слава, скажет он. Это все банк». Мне приходили ровно такие же мысли. Поэтому вступать в беспредметный спор я не стал. «С оборудованием сам разберусь, речь не о нем. У меня там готовой продукции немало». «А именно?» «Самогон из снежной ягоды. Начальная крепость 70 объемных долей спирта. Разлит по дубовым бочкам, сертификация ответствия имеется. У вас на стадионе уники собираются. Им это пойло, как нектар». «Заберем за полцены», — объявил Селин. «Да хрен вам! Самовывозом!» Я задумался, но все же покачал головой. «Конский дисконт!» Денис допил пиво и наполнил кружку из кувшина самостоятельно. «Объясняю диспозицию», — произнес он, поднимаясь из-за стола. «Мы вывозим все, готовую продукцию, оборудование, линолеум, проводку, все, что получится отодрать от стен. Вывозим не в чистое поле, а в подготовленное помещение. И осенью, как только пойдет снежная ягода, запускаем производство на полную катушку. Пилим 50 на 50. Твой вклад в уставник — это оборудование, самогон и документация». «Документация? У меня одного в форте разрешение на перегонку сока снежных ягод в пищевой спирт». «Именно поэтому мы предлагаем равные доли. Сам посуди. Тебе ведь даже делать ничего не придется. Обработку на закуп снежных ягод мы обеспечим. Оплата персоналу обратно с нас. Просто будешь купоны стричь». «Договоры на поставку сырья у меня уже заключены». «Слава, не торгуйся, не на базаре. Заметь, никто не выкручивает тебе руки по пиву. И вообще, знаешь, сколько стоит минута моего времени?» «А знаешь, сколько стоят мои нематериальные активы?» «Зачем тебе деньги в тюрьме?» «А кто сказал, что я туда собираюсь?» Денис хлебнул пиво и посмотрел на меня поверх кружки. «Чё ты хочешь?» «Мухи отдельно, котлеты отдельно. Готовый самогон остается у меня». «Бочку возьмем на рекламные нужды». «Не проблема». Селин допил пиво, посмотрел на пустой кувшин и предупредил. «Завтра с утра пришлю водителя с учредительными документами». «Присылай». Пиво не цепляло. Я открыл один из шкафчиков, достал бутыль настойного на травах самогона и рюмку. «Тогда и мне налей!» — попросил Селин. Я достал вторую рюмку, зубами выдернул пробку и разлил самогон. Выпил, шумно выдохнул и предупредил Селина. «Есть еще один момент!» «Излагай!» «Если человеку по ногам выстрелить плазменным цветком, куда его отвезут?» Селина явственно передернула, он влил в себя самогон, но ответил без малейшей заминки. «В крематорий!» «Человек остался жив!» Денис передвинул рюмку на мой край стола и заявил. «Обратно в крематорий!» Я наполнил рюмки. «Почему?» «Объясняю на пальцах. Если это законопослушный гражданин, то ответ очевиден — его увезут в госпиталь. Но очевидный ответ тебя не устраивает, значит, это преступник. Преступник с оторванными ногами». «Ногой». «Слава, ну что ты как маленький? Преступник с оторванной ногой — обуза для подельников. Рана хорошенько прожарилась, и смерть от потери крови ему не грозит. Но без хирургического вмешательства начнется гангрена. Подыхать будет долго и мучительно. Проще добить!» Я покачал головой. «Не блатные, нет, скорее наемники». «Расскажешь, что случилось, вдруг поможем». «Меньше знаешь, крепче спишь». «Нашим легче». Не стал настаивать на своем Силен. «Насчет больниц, когда надо? Сегодня поди. Метнешься по горячим следам? Тогда документы заранее подпиши. Укокошат еще». «Нет, Денис. Пусть все устаканится. Завтра с утра в самый раз будет». «Упустишь?» «Мои проблемы». «Вот уж действительно твои». Мы выпили и поднялись из подвала. Я попрощался с Денисом, поймал вопросительный взгляд помощника и кивнул. Мол, порядок. С кухни послышался звон битой посуды, и я горестно вздохнул. «Да что с ней не так?» «С Оксанкой-то?» — усмехнулся Иван. «Со Стасом у них не срослось, вот и психует». «А что такое?» «Да он не смог из-за аврала на работе ее куда-то сводить. А Гарик потом кому-то из знакомых трепанул, что они всю ночь в кисках отжигали». «Киски — это стрип-клуб, что ли?» «Можно и так сказать. С приватными танцами в номерах. А могут и доставку на дом организовать, только плати». Проходившая мимо Юля заинтересовалась. «Ваня, откуда такая осведомленность?» «Клиентура пересекается», — ничуть не смутился Иван. «А бармен, он как священник, только без тайной исповеди». «Ты смотри», — пригрозила девушка и понесла заставленный грязной посудой поднос на кухню. В баре был аншлаг, и гимназистки помогали Оксане обслуживать посетителей. «Вот так люди и палятся», — усмехнулся я, достал из-под прилавка бутыль самогона и налил две рюмки. «Я ж на работе», — запротестовал помощник. «Ты слушай», — поморщился я. «Говорил, что завтра на допрос вызывают. Там не очень хорошо на самом деле. Есть информация, что меня завтра закроют». «Что вменяют?» «А вот завтра и расскажут, но, скорее всего, кражу в особо крупном. Подбросили, когда на днях вломились, а сегодня при обыске изъяли». «Дружина воду мутит? Может, через патруль зайти?» «Не дружина». Я покачал головой и хлопнул помощника по плечу. «Ерунда, прорвемся. Там все вилами по воде писано». «Дай-то бог!» Я прокинул в себя рюмку самогона и поднялся на второй этаж. Немного романтики и спать. Разговоры могут и до завтра подождать. Тем более разговоры неприятные. Клондайк, 23 июня, четверг. «Вот примерно отсюда и начнем замерять подробно», — объявил Смирнов, «выбирая места, чтобы к обоим берегам подойти было можно». С утра Саню пересадили в нашу лодку, а часть груза перекинули во вторую, к Платону и Дмитрию. «Сегодня мы с чародеем друг без друга никуда. Река стала шире, берега местами скалистые, а местами осыпавшиеся, чуть выше и круче. А вода как бы даже не еще прозрачнее, чем вчера была. Каменистое дно на глубине просматривается метров в два или даже больше. Лес с обеих сторон подступал вплотную. На левом берегу тоже появились проблески севера, но немного. А вот правый прямо как из наставления для патруля. Классика. Все признаки того, что ходи и оглядывайся. А лучше и вовсе не ходи. Но погода радовала. И солнца, и ветра почти нет. И тепло так, что я просто в майке сидел. «С правого начнем!» — решил я, приметив достаточно пологий подъем на берег и удобный подход к нему. «Причаливаем!» — добавил я в рацию. «Понял!» — откликнулся Платон. Джонка неторопливо подошли к берегу, ткнулись в намытую гальку. Смирнов и Дмитрий быстро забили причальное колье, уже отработали весь порядок. Я сразу за ауровизор схватился, провел объективом по окрестностям. Нет, вроде бы ничего опасного в пределах обозримого. Правда, обозреваемое не слишком далеко простирается. Тут и берега высоковаты, и русло виляет понемногу. — Я тут посижу, жену твою посторожу, — сразу объявил Смирнов. — А вы идите! — Да не очень ты там и нужен, — заявил я, выбираясь из лодки, скидывая себе подвесную с ониксом и надевая куртку. — Саня, Дима, пошли! Только куртки наденьте, чтобы не подцепить ничего. Клещ в северных лесах водится, причем разных видов. От ядовитого серого до призрачного. Так что одевались с учетом этого. Я еще и панаму натянул с завернутым наверх и сложенным в бублик накомарником. Тоже на всякий случай. «Серега!» — окликнул я Платона. «Ты поднимаешься и остаешься наверху спуска. Смотри туда и вниз. Держи!» Отдал я ему свой ауровизор, благо у меня еще есть. «И не расслабляйся! Мы места вообще не знаем. Если что-то не так, и даже на рацию времени нет, стреляй!» «Если выстрел плановый, то сразу выйди на связь, чтобы нам не возвращаться». «Хорошо, давайте». Он повесил дробовик на плечо стволом вниз. «Проверка связи». Сначала взялся за рацию магическую, потом обычную. Обе работали. Саня уже развернул прибор, фиксировал фон в этом месте. «Все верно, отсюда и начнем». Я глянул с обрывчика вниз. Мила разминалась, прогибая спину и держа свой карабин, как гимнастическую палку. Перехватила мой взгляд, улыбнулась, я помахал рукой. «Все, пошли!» Пока лес обычный, северный, но явно плохих мест с опушки не вижу. Тени стоят на месте, если ветки и колышутся где-то, то в такт остальным, не сами по себе. Ежевника не слишком много, странных звуков не слышно, нехороших запахов не чувствуется. Скинул винтовку, осмотрелся в прицел в поиске аур. Ничего. «Нам каждые 100 метров нужно замерять!» — сказал Саня. — Прямо квадратно-гнездовым, помнишь? — Помню. По азимутам пойдем. Да, схему правильного замера я видел. Она в инструкции к прибору имеется. Так что до всех довел в обязательном порядке. — Амулеты от ментального доминирования все проверили? — требовательно спросил чародей. — Тогда пошли. — Это верно. Много нехороших сущностей прибегает к прямому воздействию на сознание добычи. Глаза отводят, запутывают, подманивают... Хищное растение прямо зовут, можно сказать. Жертве сразу хочется или под ветки заглянуть, вроде как показалось что-то, или что-то проверить. Отводящие пули амулеты тут обычно не нужны, но не снимать же их. Мы с городскими идем, теми самыми, что в тайнике нашли. Я перехватил винтовку по патрульному, пошел вперед, стараясь вглядываться внимательно и под ноги, и в просвету между стволами деревьев. Вон паутина толстая, натянутая. Хорошо, что чуть-чуть светится. Влезать в нее никак не рекомендуется. Человек для северного паука хоть и не добыча, но лечиться придется долго. Когда такая вот нить, как азотной кислотой, прорежет одежду и плоть на пару сантиметров вглубь. Под ногами слои опавшей хвои и мох, синий-синий. Даже смотреть на него странно. И все же лес остается лесом. Это еще не север, и даже до границы не так уж близко. Заранее истерить не будем. Гуляли уже по таким, кто-то и подолгу гуляет, а кто-то и вовсе подобным образом развлекается. Например, клиенты Диего. Ходят по похожим местам и всякую тварь стреляют трофейно, чтобы возле нее с друзьями сфотографироваться, а фото на стенку повесить. Кстати, у меня в магазине тоже пара таких фото висит. Например, с той тварью, которую мы в заброшенном цеху стеклозавода в силикатке завалили. А так лес чистый, сосны корабельные, почти без подлеска, идем легко. Ежовника многовато, но он пятнами. Ежовник вообще интересная вещь. Вроде и лиана колючая, причем страсть насколько, и прочный чрезвычайно, не каждый мачете его с первого раза прорубит. Но он деревьев не душит, а скорее меняет. Он как антенна для магического излучения, от которого он так сильно разрастается. но в себе избытка не держит, все сливает в дерево. И вот сразу видно, что где ежовником заплело, так и синевы больше. И всякой северной гадости, которой тоже магическая подпитка нужна. Я головным иду, поинтманом. Саня за мной, Дмитрий замыкает. Слой хвои и мха, шаги глушит, нас почти не слышно. Вроде дальше между стволами тень странно двинулась. «Стой!» — сказал я негромко и поднял руку. «Проверю!» Винтовку к плечу навел на подозрительное место. Да, аура какая-то видна, что-то прячется за деревом. И сразу амулет от ментального доминирования захолодел и даже задрожал слегка. Какая-то тварь по нашу душу собралась. Лишак? Лишаки людей подчас даже просто так водят почаще. С дальним вроде бы прицелом, иногда большие группы. Может, кто-то все же отстанет, а потом и устанет, внимательность потеряет. Лишак — нечисть, но вполне телесная. Убивается и огнем, и банальным разрушением этого самого тела. Даже обычная пуля ему вредит, хоть и не убивает. «Вон там, куда целюсь», — сказал я. «Повнимательней, я огляжусь». Лишаки не обязательно в одиночку охотятся, так что лишняя бдительность не помешает. «А что там?» — спросил Дмитрий. «Лишак за деревом стоит, 50 метров от нас. Подсвечу». Я включил лазер на винтовочном цевье, яркое зеленое пятно упало на ствол дерева. «Видишь?» «Теперь вижу! Вот и держи его!» Я услышал, как Саня сдвинул на ремне сумку с прибором, руки освободил, затем сказал. «Сейчас осмотрюсь!» А амулет-то продолжает холодеть. Старается нечисть изо всех сил нам в мозги залезть. Кстати, будь амулет и послабей, мог бы и пробиться. У каждой защиты есть предел. А давит он сильно. Или он не один все же? «Еще правей!» — вдруг сказал Саня. «Вот куда целишься и правей 10 градусов. Пень за ним!» «Точно, а там второй. Аура тоже серая, с отливом в голубизну, однотонная. Ладно. А Саня в амулет смотрит. Ему проще. Мы так не умеем». «Испытаю!» Я шагнул к дереву и прижал цевьё к стволу. «Подстрахуй, если что!» Подлеска нет, но есть кустарник на останках пенька. За ним нечисть и прячется, поэтому и амулет так дрожит. Вдвоем давят. Не так хорошо лишака и видно, только край башки и плечо. Но пень трухлявая, значит, не препятствие для пули. Где там у него туловище? Сам-то лишак вроде лохматого сутулого гуманоида, цветов костюма Гилли. Даже разглядеть трудно. А глаза красным светятся, вижу. Нечисть. Тварь что-то почуяла, вдруг рванула в сторону. Я едва успел удержаться от выстрела и сместить прицел. Затем с невероятной скоростью бросилась за деревья. Я все же выстрелил, взяв упреждение. Винтовка чувствительно толкнула в плечо, грохот разнесся эхом, но не попал. Струя пламени вырвалась из-за ствола дерева. Тут же хлопнула винтовка Дмитрия дважды. Дальше он выругался. «Попал?» «Не! Он за деревьями бежал! Я его и не разглядел почти!» «Водить хотели или еще хотят! Осторожно ходим!» Нечисть, в отличие от совершенно безмозглых порождений, стужи или тьмы, имеет и инстинкт самосохранения, и мозгов у нее хватает. Это последние просто прут на добычу без страха и сомнения, потому что они, по большому счету, и существами-то не являются, а лишь овеществленными сущностями, даже частями одной сущности. Но в данном случае это и плохо, потому что лишаков спугнули, а они могли и не уйти, еще потреплют нервы. «Что там у вас?» — послышался голос Милы в рации. «Штатно, спугнули что-то! Осторожней давайте!» «Есть осторожней!» Прошли положенное, встали. Саня вновь за прибор взялся, а я за ауровизор. Опять амулет чуть дрожит, так что... Ну да, вон свечение ауры. Но теперь подальше, на рожон не лезут. Кстати, только одного вижу. Интересно, это мы сами на лишаков вышли? Или они за нами по берегу шли? Если и шли, то недолго. Все же лодка быстрее движется. Отстали бы. «Нормально, пошли дальше!» — сказал Саня. «Что по данным?» «Фон растет уже за пределы естественных колебаний. Или линия здесь, или аномальная зона начинается. Давай тогда на 100 вправо и потом от этой точки на 100 влево. То есть на 200 получается». «Пошли». Я сверился с компасом и взял к востоку ровно 90 градусов. Метров через 50 встал, опять в прицел глянул. Еще один впереди. Но на этот раз думать не стал, стрельнул сразу и попал. Выглядывавшая из-за ствола тварь взвыла, свалилась на землю, забилась, пытаясь руками или что там у нее зажать рану, из которой, как из газовой горелки, бил язык огня. перекатилась, а затем, к моему удивлению, вскочила уже на четыре конечности и понеслась прочь, но как-то уж кривовато и просто по прямой, так что я выстрелил еще, разместив марку прицела на середине горбатой спины. Конечности твари заплелись, она буквально перекувыркнулась через голову и теперь забилась в судорогах, а я, упав на колено, поймал дыхание и пальнул в третий раз. На этом все и закончилось. Огонь постепенно охватывал лежащую тушу. «Заодно и посмотрим», — сказал я, поднимаясь, но держа оружие на изготовку. «Если совсем не сгорит». Главное, что сырая лесная подстилка от огня не занялась. Он просто сожрал тушку лишака и угас, оставив лишь обугленные останки и серый дым над ними. Ну и запах отвратный, куда без него. Других лишаков засечь не удалось, а Саня сказал, что с помощью своего амулета тоже их не видит. Так что замерили все как надо квадратно-гнездовым способом, после чего пошли к реке. «Трофей-то не вынесли?» — спросил дежуривший на своем месте Платон. «Сгорел трофей к черту, нечисть, мать его, так! Даже не сфотографируешься рядом! Пошли грузиться, теперь нам тот берег нужен!» Мы гуськом, стараясь не свалиться, спустились к лодкам. Саня взялся отвязывать нашу, я уселся на румпель, как вдруг мир вокруг меня потерял цвета, словно сепией окрасился. Как старый фотоснимок. Все задергалось, задвигалось покадрово, затем цвета вернулись, а я заорал. «Из лодок! Занять позицию!» Выстрел я услышал левым ухом, и поэтому, бросившись на гальку и немного прикрывшись каким-то камнем, зашарил прицелом по лесу на той стороне реки. И увидел две яркие цветные человеческие ауры. И тут же тусклую вспышку второго выстрела, а затем ругань Сани. Но только ругань, к счастью. Чуть мутякнув себя за то, что не сменил патронов винтовки на обманки, дважды выстрелил зажигательными в стрелка, который был почти полностью скрыт деревом от меня. Вспышка на стволе, вторая пуля даже не пойму, куда пошла, но его не задел, кажется. Дмитрий тоже открыл огонь. Неподалеку захлопал карабин Милы. Для него далековато. Пули сначала ударили ниже, в откос, но потом одна щелкнула в ствол достаточно близко от второго стрелка. Я успел сбросить магазин и, выкинув патрон из ствола, забил в приемник полный, с обманками. Дослал. Вновь выстрелы с той стороны, два. Из винтовок бьют, причем из болтов, как мне кажется. Вновь покадровый мир, в кого еще стрелки стреляли, не знаю, но не думаю, что пробили наши алхимические амулеты. Моя пуля опять ударила в ствол дерева и, кажется, на этот раз пробила его насквозь, потому что стрелок выкатился из-за него, но тут же исчез в какой-то канавке, прежде чем я успел его добить. Второй тоже сдал назад, и мы его сразу потеряли. Сияние аур видно, но их носителей уже нет. Там земля чуть понижается, похоже. А мы еще снизу находимся, угол плохой. Кстати, попал. Свечение одного из стрелков пробило красными сполохами боли. Я пару раз стрельнул, целясь в деревья рядом с ними, нагоняя страху, после чего напавшие начали удаляться в лес и вскоре пропали. «Все целы?» «Все, никого не задело». «Интересно, в меня стреляли или в мотор первым выстрелом? А я его своим защитным полем прикрыл? Да неважно. Потом уже точно в нас». «Давай на ту сторону!» — скомандовал, вновь запрыгнув на румпель. «Мила, Петрович, остаетесь! Займите позицию, наблюдайте за тем берегом! Любое движение — сразу доклад! Мила, держи!» Я перекинул ей ауровизор из-под сумка. «Остальные за мной!» «Казалось бы, лучше уйти». Нет, лучше разобраться тут до конца, чтобы понять, какие дальше нас могут ждать проблемы. А еще лучше догнать этих стрелков, раз у них ранены, и пощупать их руками. Вон бережок подходящий, там и выскочим. Правда, наверх карабкаться придется, но тут уж ничего не поделаешь. Или лезь, или ищи другое место. Лодка рывком перескочила неширокую реку, проскользила по галечной отмели днищем, я едва успел мотор поднять. Даже привязывать не стали, просто толкнули дальше, чтобы никакое течение не смыло, и побежали к склону. Высота тут 3-4 метра, не больше, но смесь галечных осыпей и торчащих камней местами делает берег и вовсе неприступным. Как-то вскарабкались, я, как обычно, за Пойтмана, огляделись. Нет никого, ушли. А вот след крови в ауровизоре светился, как неоновый. Кровь и аура неразделимы, и след тянется недалеко, дальше кровь остановили. Или раненый сам себе вколол что-то, или напарник ему. Но это вовсе не значит, что раненый уже здоров. Если задело сильно, то восстановится он не скоро. Быстро идти не сможет. А этот калибр, да еще и обманка, слабо задевать не умеет. «Сань, где они? Найти сможешь?» «Сейчас!» Чародей опять схватился за амулет. «Где-то там, вдоль берега идут, кажется». «Тогда вы двое по следу, не нарывайтесь, а мы с Димой параллельно. Дим, давай, ходу». «Не в лес дальше уходит, а вдоль реки. Это почему? Лодка у них дальше или что?» «Может быть, и лодка. Дорог тут нет, а староверы, насколько я карту помню, что Валерий Павлович мне дал, живут ниже по течению. Вот мы и проверим. Лодку так просто не спрячешь». Побежали. Не в полную силу, но и не пешком пошли. Если тем, кто от нас уходит, потом еще и к реке выходить, то вполне можем догнать. Они крюк делают. Плюс один раненый там. Пятна крови не маленькие, задело сильно. Если тот берег без подлеска совсем, то на этом и бурелома хватает, и осинник местами разрастается. По пушке бежать несложно, вот через лес так не получится, там скорость сразу упадет. Выкрутил оптику на минимум, время от времени оглядывая через нее лесок, но не видно пока никого. Правда, останавливаться приходится. «Саня, куда идут?» «Туда же, не сворачивают!» «Ну и хорошо, что не сворачивают. И нам бы самим ни на каких их друзей не нарваться при этом. Тоже очень было бы замечательно. Сам берег реки просматривается достаточно далеко, но если там их кто-то поджидает, то пользы от этого немного. Тут и обрыв со слепой зоной, и в лесу залечь могут. Минут через 15 такого марш-броска уперлись в ручей, вливающийся в реку. И прямо в его устье среди кустов и высокой травы обнаружилась лодка. Длинная, узкая, привязанная к вбитому в берег лому. В лодке канистры и пара мешков. И от нее следы по гальке. Видно, как ушли. Не сговариваясь, кинулись левей, заняли позиции так, чтобы и по ручью наблюдать, и подступы через лес видны были. Как они идут, на ручей или дальше по линейному ориентиру, или, как и венки и прочие таежные народы, то есть сам лес, помнят. Отдышался, вытер потное лицо рукавом, замер. Теперь просто тихо лежать. Может, у них и есть какие-нибудь амулеты, чтобы нас обнаружить, но с этим поделать ничего не могу. Не гимназист я, всякие защиты ставить. Что имеем, то имеем. Зато вот у меня ауровизор есть, наше тайное оружие. Вроде ничего нового. Принципов Саня даже не изобретал, а известные взял. Но скомпоновали мы их с оптическим прицелом первыми. Пусть и малость кустарно. «Саня, что у вас?» — спросил я в рацию. «Идут, как шли!» — прохрипел ответ. «Вас уже вижу, они левей пройдут!» «Не пройдут, там ручей, а здесь у них лодка. Вас засекли?» «Нет, пока, мы напрямую видимость не выходим. Ну и не выходите дальше!» «Значит, все же до ручья идут, и по нему к лодке, если лодка их. Но очень сомневаюсь, что в такой глухомане так много людей по лесам шляется. Лодка староверов. Кстати, как я понимаю, никогда не слышал, чтобы они людей, проезжих, просто так стреляли. Может, я чего-то не понял или просто не знаю? Обнаружили их минуты через три, как раз выше по течению ручья. И спустились они тоже где-то выше, исчезнув из прицела. А вскоре мы услышали тяжелое, запаленное дыхание двух человек и хруст гальки под склоном. И когда они, судя по звуку, отвязывали лодку, мы с Дмитрием возникли сверху уже с винтовками, направленными вниз. «Не шевелись!» — крикнул я. «Руки, чтобы видно было! Пули магические, амулеты не помогут!» Тут они нас не ожидали, похоже. Они — это двое, совсем молодой парень, борода еще еле растет, и мужик годам к 50, наверное, тоже бородатый, с загорелым и обветренным лицом. Одеты просто и как бы даже не из платонового товара. Теплые рубахи, дутые жилеты. У мужика жилет прорван и кровью измазан. Куда-то в бок его задело. Две винтовки на дне лодки, болт и тигр. Последний даже с оптикой. Пистолетов и чего-то подобного не видно. Насчет амулетов не скажу, отсюда не посмотришь. Молодой было потянулся к винтовке, но второй на него шикнул. «Вылазь из лодки, красавцы!» Подвел я итог речи. «И мордами вниз на гальку, руки на затылок!» «Саня!» — взялся я за радио. «Иди прямо на нас, клиенты уже здесь, настроены миролюбиво. Дим, прикрывай, я спущусь». «Да без проблем». Клиенты послушались, легли на мокрую гальку, причем тому, что постарше, процесс дался нелегко. Точно на каком-нибудь небесном исцелении бежал. Отойдя чуть в сторону, где большой валун образовывал что-то вроде приступки, я слез на него, а затем уже спрыгнул вниз. Закинул винтовку за плечо и вытащил из кобуры револьвер. С ним теперь поудобнее будет. Щелкнул курками для выразительности, чтобы ненужных идей не возникало ни у кого. Потом быстро обыскал молодого. Амулет на шее в виде деревянного креста, но именно что амулет. В голенище резинового сапога нашел дыракул. На поясе нож в ножнах, но тот в открытую висел. Аптечка вроде как кожаный кисет с завязками, в нем явно набор первой помощи, включая бинты. А вот все остальное незнакомое. На правой руке браслет из плоских деревянных плашек. На одной крест вырезан, на остальных — буквы старославянского. Тоже не просто так, но махнул рукой, не стал снимать. Все отбросил в сторону подальше. К этому времени Саня с Платоном подошли, встали сверху. А Дмитрий спустился ко мне, так что старшего обыскали быстрее, найдя на нем тот же самый набор. «А теперь оба вон под склон садитесь, и ноги под себя!» Показал я револьвером, куда им двигаться. «Беседовать будем!» «Петрович!» — вызвал я Смирнова по радио. «Слушаю!» — откликнулся он почти сразу. «Снимайтесь и вниз по течению с километр пройдите. По левому берегу будет устье ручья, тут нас увидите. Подтягивайтесь короче. Так, теперь вам вопрос номер один», — повернулся я к пленным. «За каким хреном вы в нас стреляли, а? Чем мы вам мешали?» Мне показалось, что вопрос их озадачил. Они чего-то другого ожидали. «Ну, давайте, телитесь уже!» Они переглянулись, явно решая, кому из них говорить. Как я предполагал, говорить взялся старший. «Так это... А вы чё здесь шляетесь? А ты реку купил, что ли?» — поразился я заявлению. «Если купил, то бумаги покажи». «От вас проблемы одни», — выдал мужик. «И вообще я в мотор стрелял». «Это ты сперва в мотор стрелял, а потом по нам долбить начал», — привел я встречные резоны. «Так за каким чертом ты это делал?» «Ты нечистого тут не поминай», — выдал мужик явно просто по привычке. «Сказал же, что от вас проблемы одни. Как вы тут шляться начали?» «Это от кого от нас проблемы? Ты с подробностями давай, а то уже надоедать начинаешь». «Так а кто вас разберет? С прошлой весны по тому берегу шляетесь, всю нечисть взбаламутили, рыбаков обстреляли, двоих мало что не убили. Люди из Вешнего пропали, а там вас видели». Мужик даже руки на затылке держать забыл. Жестикулировать начал. «Одеты вон как ты!» — добавил он. «Одеты как я — это как раз не очень удивительно. Охотничий камуфляж носят многие, кто за городскими стенами шляется. По той простой причине, что удобнее одежду для этого дела найти сложно. И возят ее многие. Ты с подробностями давай, а то мотор твой расстреляю и лодку разнесу. И шагай до деревни в пешем порядке». Я уже начал терпение терять. «Кто ходит? Откуда? На чем приезжает? Что делает? Где делает? Зачем делает?» «Да откуда я знаю, зачем?» Мужик явно только последний вопрос запомнил из списка. «То тут, то там ходят. Границы севером больше». «Ага, прогресс. Уже не ходите, а ходят». «Моторчик-то из наших!» — вдруг сказал Дмитрий, стоя у лодки. «Мужик, тебе не стыдно? Мы вам моторы возим, а вы в нас стреляете, почем зря. Непорядочно получается, не по-божески». «Ты про божеское не рассуждай!» Мужик аж взвился. «Божеского у вас там отродясь не было!» «Ой, можно подумать!» — протянул издевательский Дмитрий. «Духовность на марше! Ты скажи, на кой хрен ты в незнакомых людей стреляешь? Ходишь тут вокруг да около. Прямо говори!» Он скинул винтовку и прицелился в лодочный мотор. «Мы его породили, мы его и убьем. И хрен вы что еще получите от нас! Ни ружи вам не будет, ни моторов, и портки сами шить будете из лишачьих шкур! Мотора не тронь! Че это вдруг?» Поразился Дмитрий такому заявлению. «Обоснуй как-нибудь, мне криков твоих недостаточно!» «Дед Симон!» Вздохнул молодой парень, поняв, похоже, что разговор со старшим пошел совсем не в ту степь. «Да, я скажу, а? С прошлого лета тут люди ходят бригадами целыми». Это уже он ко мне повернулся. «Где-то в верховьях лодки спускают, идут по реке, затем границы с севером идут, а лодки обратно уходят. Одни проблемы от них. Мы стрельбу услыхали, на нее пошли, затем ваши лодки увидели. Хотели моторы выбить, значит». «Так в нас-то зачем стрелять было?» «С перепугу больше», — вздохнул молодой. «И напугать. А что тем, что шляются, тут надо?» «Да кто их знает, не говорят. В деревню приходили, вы спрашивали, как лучше от реки на север ходить. Только мы на север не ходим». «Нечего на севере делать крещеному человеку», — добавил второй. «Нечистое там все». «Так никто не спорит, что нечистое». Я аккуратно спустил курок и убрал револьвер в нагрудную кобуру, демонстрируя переход к мирным переговорам. «Только тут везде так, нет разве? Вы на север вообще сами не ходите, что ли?» «Не ходим же, говорю же!» Мужик вроде тоже чуть успокаиваться начал. «Раньше ходили, давно уже!» «А строитесь из чего? Северная лиственница не нужна?» «Вот ты хватил! А таскать ее как прикажешь? У нас тут одна дорога, светлая вон!» Показал он пальцем на реку. «А до нее так строимся, леса много! А защита? Бог хранит!» Тут у него лицо вроде как торжественным стало. «Не оставляет милостью!» «Это хорошо, нам бы так!» — кивнул я. «Вот что скажи, а люди эти вообще откуда, из форта или из другого места какого?» «Северореченские они!» — ответил за старшего молодой. «Точно, северореченские!» «Откуда знаешь?» «Они через Ключи раньше ездили, там нам сказали». «Часто ходят, надолго?» «Этого не знаем!» Влез опять старший. «Но ходят. Видят их люди. Ищут там что-то, это вот точно скажу. Сильно ищут. А что там искать можно хорошего? Да ничего». Послышался шум мотора, разговор прервался. Лодка с Милой и Смирновым зашла в ручей, мягко наехала на гальку. «Погодите, не улезайте!» — повернулся я к ним. «Серёг, сгоняйте за нашим корытом, пригоните сюда. Не хочу без присмотра оставлять». «Хорошо!» Платон по моему следу спустился вниз, оттолкнул лодку от берега, запрыгнув в нее. Та загудела мотором и ушла за мысок рядом с устьем. «Давайте дальше беседовать!» — повернулся я к киржакам. «А на озеро они ходят?» «Вообще-то вопрос чуть о другом. Я замаскировал его немного. Мне само озеро интересно». «На озере тоже видели!» — кивнул старший. «Но туда тоже лодками ходят. Других дорог нет». «А зимой?» — вроде как удивился молодой. «Дядь Симон, зимой же на снегоходах были, а еще машина такая с гусеницами!» Я подумал, что это молодой секрет выболтал, и старший на него накинется, но тот против ожиданий поддержал. «Было такое дело. По льду на снегоходах шли, и у озера следы машин видели. Прямо целено ехали». «Вот это уже интересно. И лодки, и снегоходы, и вездеход какой-то, и Северореченск до кучи. Кто-то всерьез экспедиции эти организовал, не мелочась. А искать на севере много чего можно. Туда всякие авантюристы ходят. Это целый промысел здесь. Но только почему с этого места? Тут же действительно ни единой дороги в ту сторону. И еще моментик такой. Вообще власти форта не слишком одобряют чужих, устраивающих такие походы на территории. То есть в данном случае эти сведения попадают в зону внимания патруля, полномочными представителями которого мы являемся. «На карте маршрута их показать можешь?» «А вам зачем?» — с подозрением спросил Симон. «Затем!» — отрезал я и вытащил из-за пазухи, висящую на шнурке, карточку резерва. «Работа такая!» Надписи «Патруль форта» Симон ухватило. Дальше он не вчитывался. «А мы тут и вас не любим!» — заявил он сразу. «Не надо вас тут!» «А нам класть в присядку на то, что ты там себе любишь!» — прокомментировал я заявление. «Это территория форта, так что будь любезен сотрудничать. Ты что-то вообще расслабился. Я вот тебя сейчас за покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов при исполнении обязанностей притяну. И там будешь рассказывать за тебе, любезное. Ты не понял еще, что уже влип в проблемы? Права тут качаешь». «А вот чего ты сразу?» Симон явно дал задний ход. «Не стрелял я в вас, сказал же. И даже в тех не стрелял, только в мотор. Остались бы они без моторов и думали не про то, как тут шлындрить, а как до Ключей добраться. А вот ты в меня стрелял, до сих пор дышу еле-еле. Хорошо, что Тишка спас, лекарство было. И чем ты дерево пробил-то, а?» Вдруг резко перескочил он на затаённый интерес. «Не мог ты его прошибить». «Прошиб же, верно? И ещё прошибу, если надо». «Ладно, надоели вы мне оба. Давай заканчивать». Тут я драматургическую паузу взял. «Это как это заканчивать?» Симон не столько испугался, кажется, сколько возмутился. «Нет у тебя такого права». «Есть, есть. Карту читать умеешь?» Я полез в сумку. «Вот и рисуй все, что знаешь про этих северореченских. Или в форт тебя повезу. Пусть там расспрашивают». Клондайк, 23 июня, четверг. Симона с Тихоном мы отпустили, понятное дело. Они нам на карте нарисовали, что могли. Выходило, что таинственные северореченские действовали так. Они приходили по реке или льду, высаживались в разных местах и уходили к границе с севером эдакой расческой. Силами обычно от 8 до 10 человек, хорошо вооруженных в камуфляже. Видели их и на левом берегу Светлой несколько раз, причем вели они себя с местными конфликтно. Но вот причины этого конфликта я так и не выведал. Мужики о ней просто не знали ничего. Доходили эти группы и до озера, которое староверы прозвали Благовестным. Зимой, по льду. Довольно большой группой, и оттуда следы вели не на север, а дальше, на запад. Шли на нескольких машинах, снегоходах с нартами и на чем-то еще, что по описаниям выглядело как вездеходы «Арго» с натянутыми гусеницами. Кто-то из староверов-охотников пошел следом и пропал бесследно, отчего киржаки окончательно записали странных незнакомцев во враги. Ну и я бы на их месте записал, собственно говоря. Оставшийся день провели в работе, ночевали на галечной террасе, потому что подходящего места на берегу не нашли. С рассветом снялись. На следующий день прошли немного, больше делая подробные замеры по обеим берегам. Сначала обнадежились было, но потом отметки вытянулись в силовую линию. Тоже хорошо, но не то, что нам нужно. Сам день прошел почти без приключений, если не считать того, что в паре мест все же пришлось пострелять сверхновыми в странное скопление тьмы между деревьями. А Саня, помимо прибора, носил с собой еще тот самый дробовик, что я прихватил на всякий случай. Не зря прихватил, вот и пригодился. К вечеру нашли подходящую для лагеря полянку на левом берегу. И уже привычно обосновались там. Смирнов на замеры с нами не ходил, оставался с Милой у лодок. Зато сумел ближе к вечеру у галечной отмели наловить немало рыбы на спиннинг, которая пошла в готовку. «Я ж говорил, что рыба тут сибирская!» — объяснял он, орудуя ножом. «Все сходится!» Костер уже разгорелся, на нем грелась вода, дрова слегка потрескивали, а легкий дымок относило к лесу. «А что за рыба?» — спросила Мила. «Пыжьян, сик, в общем. Хорошая рыба, вкусная, тебе понравится». «А что сходится?» «То сходится, что речка эта у нас сибирской получается. Тогда и остальное сойтись может». Петрович взял первый кусок рыбы и начал натирать его солью. «Сейчас нажарим как надо и попробуешь. Замечательная рыба. Кстати, гражданин начальник экспедиции...» Это он уже меня окликнул. «Что думаешь с неведомыми злодеями делать?» «А что с ними делать? Доложим по команде, да и все. Не искать же их тут. Тайга большая, черт его знает, где они шляются. И шляются ли сейчас вообще? В любом случае, пойдут по реке, если появятся. Через лес ни на каком транспорте не прорвешься. К тому же, как я понял, что выше нас по течению они уже гуляли. Если и нарисуются, то им дальше нужно спускаться». «Могли уже спуститься», — сказал Платон, развалившийся на коврике. «Тогда подниматься будут. Мимо нас не пройдешь, а моторы на реке издалека слышно. Нам бы еще на каких киржатских партизан не нарваться. С этими нам повезло, я думаю, просто охотники. Не планировали ничего». «Думаешь, они своих поднимут?» — спросил Дмитрий. «Нет, не думаю. Надеюсь даже, что предупредят, чтобы не лезли». «Мы сами-то к границе пойдем?» «Надо бы. Официально это целью рейда и является. Кстати, Петрович, завтра уже к твоим прогнозным местам выйти должны». «Ага, должны. К обеду примерно, я думаю. По замерам смотреть будем. Как подкова пойдет, так в самый центр нам и надо». «Если пойдет», — уточнил я. «Если пойдет», — согласился Смирнов. «Кстати, а как рыбу без водки есть будем?» «Петрович, только не говори, что ты не взял ничего». К костру подошел Саня. «Не поверю». «Обязательно взял, просто чуточку. Спиртику развести надо будет». «Пас», — объявил я сразу. «Я первым смену стою сегодня, а после 100 грамм меня вечно в сон тянет, если устал». Составить компанию Смирнову согласился только Платон. Зато с радостью. «Нет, я понимаю, что на природе и к свежей рыбе сам Бог велел. Но насчет сонливости не соврал. Есть у меня такое качество. Как снотворное работает». «А брал ведь заботой обо всех!» — укорил инертную людскую массу Петрович. «Ладно, больше мне останется». «Мотор, кстати». — вдруг сказала Мила. — Что? — все разом повернулись к ней. — Мотор, слышите? Оттуда, сверху. И точно мотор, может, даже два. Пока далеко, звук по воде бежит быстро, но в нашу сторону, потому что больше некуда. Интересно. Киржаки? — спросил Платон. Не думаю. Для киржаков поздновато уже. Кто-то другой. Давайте пока чуть с глаз долой, хотя бы не высовываться. Я просто залег на краю обрывчика, чуть сдвинувшись назад в траву. «Мил, не стой, вот сюда ложись!» — показал я на место слева от меня. «Никому не угрожаем, оружие не наставляем, но держим его под рукой». Я достал из разгрузки компактный бинокль «Бушнелл». Лодки показались минут через пять. Две большие лодки понтона, довольно шустро двигающиеся вниз по течению. «Это что за посудины?» — спросил Дмитрий. «Понтоны, утилитарники. В Америке на реках и озерах популярны. Две трубы, перемычки и настил, ну и рейлинги. Эти еще и быстросборные. Каждую грузовик в кузове запросто везет. Ты гля, они два арго загрузили». На палубах понтонов я разглядел восьмиколесные вездеходы и прицепы. Да и за каждым из вездеходов стаймя разместили по прицепу. То есть им еще и груз какой-то таскать нужно, получается. «Нормально, всерьез подготовились. Это они, думаешь?» «А кому быть еще?» На каждом понтоне еще и человек по шесть. Охотничий камуфляж, хоть и не такой, как наш. Оружия в руках нет. Ага, вон оно все. В вездеходы сложено. Но кобуры у всех, то есть еще и с пистолетами. По местным меркам уже элемент роскоши. По четыре человека на каждый арго выходит. И по двое на лодку. Назад погонят наверняка. Или будут ждать. «Платон!» — окликнул я нашего проводника. «Надписи на трубах видишь?» «Не, я же без бинокля!» «ЮФЭП. Это канадские лодки. В Онтарио собирают. Я их раньше видел». «Да?» — Платон чуть задумался. «Не то чтобы прямо вот аргумент, но интересно, да. Как они сюда попадают? На реку, в смысле?» «Где-то дорога к реке должна быть. Не возле ключей. Там бы они уже примелькались и их патрулю вложили. Два грузовика. Такой понтон за час собирается, если бригадой». Люди на понтонах смотрели на нас, но тоже явной агрессии не проявляли, как и мы. Мужики разного возраста, от 20 до 40, экипированы очень хорошо, даже дорого. У тех, у кого кобура на виду, большие револьверы. Не мое производство, точно. Я бы свои даже отсюда узнал, по рукояткам. Оружие... Что там за оружие в машинах? Не поймешь толком. Все стволами вниз, только приклады вперемешку торчат. А нет, не только мужики. На втором понтоне женщина. Просто из-за кепки и мешковатой куртки не разглядел. Думал, мужик с длинными волосами. Вроде даже симпатичная. «Амулетов-то на каждом!» — протянул Саня, разглядывавший проезжих через какую-то свою трубу. «От всего, я думаю. Серьезный народ. Колдун есть, вон тот в красной кепке на первой лодке». «Да, точно, есть такой. Присел на арго и ногу свесил». Довольно молодой парень, атлетически сложенный, камуфляжные штаны и майка цвета хаки, руки сплошняком покрыты затейливой татуировкой. На запястьях массивные браслеты. Колдун тоже нас явно изучает, в руках крутит что-то, чего мне не разглядеть. «Амулет какой-то держит!» «Да, активный!» Они точно гадают, кто мы такие, потому что на староверов наша компания никак не похожа, ни по единому признаку. Интересно, они так дальше ночью и пойдут? Настолько хорошо фарватер знают? Впрочем, повредить понтон сложно, даже очень. Кстати, а почему я до понтона не додумался? Ладно, нам пока не надо было. Мы же только по реке планировали. А эти вездеходы таскают. Жаль, что связь отсюда уже и до ретранслятора на нижнем хуторе не дотягивается. Так бы сразу дал ориентировку на два подозрительных грузовика в районе к западу от ключей. Патруль наверняка ту дорогу знает, по которой они ездят. Не думаю, что они каждый раз лодки через границу с Северореченском с собой таскают. Где-то на территории форта хранят. Так бы их уже приметили. Может, и грузовики фортовские даже. «Чёрт, Коль! Это же шалеп!» Платон вдруг выдернул у меня из рук бинокль и поднес к глазам. «На второй лодке! Куртка расстёгнута и красная майка, лысоватый такой!» «Вижу!» — смотрелся я. «Тут уже бинокль не нужен». Платон за него спрятался просто. Стоит мужик среднего роста, к сороковнику, кажется, стрижен коротко, лысина просвечивает заметно, лицо небритое, загорелое. Лодки продолжали резать воду, урчали моторы, люди смотрели на нас, а мы на них. Игра в гляделки эдакая. Все, прошли мимо. Моторы разглядел, вполне серьезные, большие. Вон бочки с топливом на палубе. Немало, значит, далеко собрались. Может, даже и до Благовестного, раз их там уже замечали. «Шелеп — это который Аркаша Шелепов из профсоюза?» — на всякий случай уточнил я. «Он самый! По выселкам его помню!» «И что кондуктору нужно у границы с севером? Своих ворот не хватает?» «Ума не приложу, если честно!» Вид у Платона был озадаченным. «Не, я все понимаю, могут ворота искать. Но какой им смысл? Здесь же дорог нет вообще. Как что-то серьезное потащишь? Да и не жаловались северореченские кондуктора на свои ходы, насколько я слышал. Там ворота вроде вообще управляемые. Слухи такие ходят». «Насмотрелись?» — окликнул нас Смирнов. «Тогда давай рыбу жарить. Ужинать пора. Кишка кишке фиги показывает». Хмель, 24 июня, пятница. Утренний разговор с Ириной не задался. «То есть тебя сегодня арестуют, а ты спокойно об этом говоришь?» «Как арестуют, так и выпустят». «Уверен?» «Меня подставили, дело не стоит и выеденного яйца». Я потянулся к подруге, но та выскользнула из-под одеяла и начала одеваться. «Хмелев, кому ты лапшу на уши вешаешь?» Вздохнула Ирина, застегивая бюстгальтер. «Ты же вечно куда-то влипаешь!» «Это никак не связано с моими делами. Просто оказался не на том месте, не в то время. Ничего, посижу на казенных харчах, лишний вес скину». Девушка посмотрела на меня с неприкрытым сомнением. «И сколько лет тебе передачки носить придется?» «Может, меня вообще не арестуют?» Примирительно улыбнулся я и встал с кровати. «Идем завтракать?» «Нет аппетита!» Отказалась Ирина, поправляя юбку. «И провожать меня не надо. Сама дойду. Хочу все обдумать». «Но...» «В тишине обдумать. В тишине». Я только вздохнул. Больше никто из нас не произнес ни слова. Я выпустил Ирину на улицу, запер за ней дверь и отправился на кухню. Выпил кружку воды, избавляясь от сухости во рту, вызванной вчерашним злоупотреблением алкоголем. Начал жарить яичницу с беконом. На душе было паршиво. И даже не из-за размолвки с Ириной. Просто как-то совсем не хочется в изолятор отправляться. Ну и в бега опускаться не вариант. Дружине я ни нафиг не сдался, а вот братство найдет. Даже в Северореченске отыщет, даже в городе. Спустился Иван, зевнул, почесал под футболкой пузо. «Его прощальный завтрак!» — пошутил, подперев плечом дверной косяк. «Не смешно!» Я переставил сковородку с плиты на железную подставку, разрезал яичницу и спросил. «Будешь?» «Не откажусь! С вами девчонки что-то обсудить хотели!» «Еще никуда не ухожу!» И тут с улицы постучали во входную дверь. «Точно не уходите! А то уведут сейчас под конвоем!» Я ушел в бар, выглянул в окно, стараясь особо не высовываться из-за простенка. На крыльце стоял водитель Селина с какой-то папкой в руках. Я отпер дверь, запуская его внутрь. Иван вышел к нам с тарелкой в одной руке и с вилкой в другой. «Привет, Валер!» — поздоровался он с водителем. «Привет, Вань!» — отозвался тот и протянул мне толстую папку документов. Три экземпляра прошитых учредительных договоров, первой винокурни на Паех. Передаточные акты, соглашение о стоимости передающихся в уставной капитал активов. Денис и Гамлет получали по 20%, их компаньоны — по 5%. Мне оставалась половина. Я внимательно посмотрел основные условия и принялся подписывать листы. Даже если меня сегодня не арестуют и банк не станет настаивать на досрочном погашении кредита, отказываться от сделки не в моих интересах. По сути, новые компаньоны брали на себя содержание производства на время созревания спиртов. Когда я заверил все соглашения, Валера убрал их в папку и протянул мне какой-то листок. «Денис сказал, что здесь по больницам уточнить можно. Человек в курсе, поможет». «Спасибо». «По больницам?» — удивился Иван, когда я проводил водителя и запер за ним дверь. «В тюрьме есть тоже лазарет». Я узнал цитату из Высоцкого, но ничего объяснять помощнику не стал. Налил себе чаю и принялся завтракать. На кухню заглянули Юлия и Вика, как-то странно посмотрели на меня, переглянулись и спросили. «Дядя Слава, с вами точно все хорошо?» «А что такое?» Чуть не подавился я от такого вопроса. Гимназистки продемонстрировали мне забытые в подвале кожаные браслеты. «В них не больше четверти энергии осталось», — пояснила Юля. «В прошлый раз вам от половины плохо стало», — напомнила Вика. Понял я причину обеспокоенности девушек. «Нет, все нормально. Утечки энергии не было». Юля с Викой вновь переглянулись, на этот раз еще более многозначительно. «Дядя Слава», — сказала рыженькая, — «вы хотите сказать, что за вечер израсходовали 3/4 ресурса браслетов?» «Это 3 или 4 шаровых молнии», — прикинула брюнетка. «Вы чем вчера занимались?» «Действительно, чем?» — заинтересовался Иван. «Небольшую войну устроили?» Я вздохнул и нехотя признал. «Ну, поймал пару выстрелов из чаромета». «А вот с этого места поподробней», — потребовал Грачев. «Почему мне ничего не сказали?» «Да ерунда». «Вовсе нет». Пришлось рассказать о вчерашнем нападении. «Еду с вами», — объявил, выслушав меня, Иван. «Смысл? Я просто поговорю с человеком о клиниках, куда могли отвезти раненого, и все». «Есть смысл. Будто вы по клиникам потом не поедете». «Так я специально сегодня поеду. Раненого уже забрали, спокойно поговорю с персоналом, только и всего». «Не пойдет». Переспорить Ивана не было никакой надежды, поэтому я обратился к гимназисткам. «Образумьте его!» «Ваня все правильно говорит», — отрезала Вика. «Нельзя никуда в одиночку ездить». Юля кивнула, соглашаясь с подружкой. «И вообще, мы вам браслет не зарядим, если Ваню с собой не возьмете». Пошла на прямой шантаж. «Да риска никакого!» «Тем более!» Я сдался и махнул рукой. «Ладно, поехали!» «Сейчас!» Ваня убежал собираться, а я смерил гимназисток мрачным взглядом и спросил. «Вы хоть защиту ему обеспечите?» «Разумеется!» В унисон выдали девушки и отправились на второй этаж. Вика развернулась на середине лестницы и предупредила. «И не вздумайте сбежать! У нас окна во двор выходят. Станете машину выгонять? Увидим!» Я только махнул рукой. «Не сбегу!» Собирали Ивана не меньше получаса. Я за это время успел переодеться, нацепить бронежилет и проверить оружие. На один лишь револьвер в этот раз решил не полагаться и взял с собой вепрь. На виду таскать не буду, но в салон кинуть почему бы и нет. Когда в коридоре хлопнула дверь и послышались голоса, я вышел из комнаты и столкнулся с Иваном. У меня аж мурашки по коже побежали, как от того энергии тянуло. Казалось, при каждом движении помощника хрустел промороженной магией воздух. «Красавицы, вы не перемудрили случаем?» — забеспокоился я. «Не придется потом в гетто-бар открывать». «Фон не такой большой», — успокоила меня Юля. «Две таблетки Экомага все негативные эффекты нейтрализуют». «Тоже дипломный проект?» — усмехнулся я, подставляя гимназисткам руки. «Дальнейшее развитие». Не стали девушки углубляться в подробности, надевая на меня браслеты. «Бронежилет?» — уточнил я у помощника. Тот кивнул. Через заднюю дверь мы вышли во двор, я выгнал из каретного сарая буханку и спросил Ивана. «Из оружия у тебя что?» «Дубинка, телескоп, многоразовый щелчок и дырокол. Мы же не воевать собрались, так?» «Не воевать», — подтвердил я, убирая за сиденье дробовик. Ехать было недалеко, до пересечения Красного проспекта с Комсомольской. В записке Денис рекомендовал обратиться за разъяснениями к Салавату, целителю с торгового угла, который набил руку на лечение ножевых и пулевых ранений. Неудивительно, учитывая его клиентуру. Сложных операций он не проводил, но был в курсе всех дел профессионального сообщества. Повернув на перекрестке, я остановил буханку прямо перед заведением Салавата, и к нам сразу двинулся один из местных охранников. «Проезжай!» — замахал он рукой. «Что такое?» — спросил я, опустив боковое стекло. «Парковка дальше! Здесь нельзя останавливаться! Вот же знак!» Я беззвучно выматерился, проехал 15 метров и притер машину к бордюру. Над головами сыпали бесцветными искрами ослепительные сгустки энергии, освещавшие перекресток. И казалось, будто те падают прямо на меня и раскаленными гвоздями втыкаются в голову. Болезненно заныло левое плечо, и я поторопил помощника. «Идем!» «А вепрь?» «Да пусть остается, его не видно». Я первым поднялся на крыльцо, распахнул звякнувшую колокольчиком дверь и шагнул через порог. Красившая губы за стойкой администратора невзрачная тетенька средних лет оторвалась от зеркальца и строго спросила. «Вам назначено?» «Мы отселены». Тетенька указала на дверь приемной. «Проходите, врач сейчас вас примет». Кабинет был обставлен скудно. Стол, пара стульев, стеклянный шкаф с медикаментами и застеленная белой простынёй каталка. Окно выходило во двор. Я опустился на стул для посетителей, Иван остался стоять, подпирая плечом стену. Салават ждать себя не заставил и появился буквально через минуту. «Что беспокоит?» — спросил он, проходя за стол. Выглядел целитель лет на 50, кожа в уголках глаз и губ покрывала сеть тонких морщинок. Башкир или татарин — одно из двух, да. «Травматическая ампутация ноги беспокоит», — ответил я, выкладывая на стол записку Селина. «А-а-а!» — сообразил целитель. «Деньги принесли?» И сразу рассмеялся. «Шучу, шучу! Потом сочтемся!» «Так что с больницами?» Салават достал из ящика потрёпанный журнал, полистал его и задумался. «Госпиталь не вариант», — уточнил он некоторое время спустя. «Нет». «Тогда остается клиника «Серебряный лотос». Это в Китае. Акупунктура, аборт и травматология. Есть и целитель, и хирург». «И все? Усомнился я. Целитель вздохнул. «Дело в том, что удар плазменным цветком, как и многие другие алхимические заклинания, приводит к некрозу пораженных тканей. Целитель может на некоторое время стабилизировать состояние больного, но без хирургического вмешательства пациент обречен. Никакая магия не поможет. Лазаря колоть бесполезно, даже небесное исцеление не сработает, если рану правильно не обработать». «И что из этого следует?» «Вчера в форте вели прием 5 хирургов. Именно хирургов, а не коновалов, от которых проблем больше, чем пользы. Госпиталь и в неведомственную больницу дружины отбрасываем сразу. А про Ковшова все знают, что он стучит по поводу и без. К нему не пойдут». «Остаются двое», — заметил Иван. «Щеглов принимает на дому. Делать операцию, затем вести человека куда-то к целителю. Да проще сразу пристрелить, чтоб не мучился. Нет, если люди не совсем...» Постучал Салават костяшками по столу. «Они поедут в лотос. Выйдет и быстрее, и дешевле». Я поднялся на ноги и кивнул. «Благодарю». «Обращайтесь». Мы вышли на улицу, и Грачев спросил. «Ну что, в Китай?» «Ты в бар». «Не, дальше с вами. Уговор дороже денег». Я вздохнул и махнул рукой. «Ладно, вместе так вместе». Решив не ехать по разбитой Комсомольской, я спустился на Кривую, где дорога была получше, а у железнодорожного моста свернул к промзоне. Вскоре вдоль поворота на Донецкое шоссе потянулся многоподъездный жилой дом, изогнутый и длиннющий. Именно он своим сходством с Великой Китайской стеной в свое время обеспечил название району. Сами узкоглазые обосновались в окрестностях эстонских болот уже позже. Переваливаясь на неровной дороге, буханка въехала через арку во двор жилого дома. Я велел Ивану смотреть по сторонам, но никакого серебряного лотоса поблизости не оказалось. На плакате компьютерного салона варвар крошил гигантским топором набегавшую на него нежить. Да еще переливались огнями окна непонятного заведения под названием «Гипноз. Путешествие в подсознание». А вот вывеска магазина была на редкость ясной и лаконичной — продукты. Я уже собрался притормозить у курившего на газоне дворника, но тут Иван указал на одну из трехэтажек. «Похоже, там!» Мы проехали через двор и притормозили у торца дома, на стене которого красовалась нарисованная от руки загнутая стрелка с надписью «Клиника». Рядом шло несколько иероглифов. «Не сопрут машину!» — засомневался Грачев. «Сопрут!» — согласился я с его опасением, проехал за угол и остановился у центрального входа клиники. «Серебряный лотос. Так и есть». На скамейках там сидело несколько болезненного вида людей, мужчин и женщин. Тут же прохаживался невысокий китаец в футболке, тренировочных штанах и почему-то сланцах. Захлопнув дверцу, я сунул охраннику мятую пятисотку и попросил. «За машиной присмотри!» Парень часто-часто закивал. «Прокараулишь, голову оторву!» — пообещал Иван, из которого можно было скроить двух таких китайцев, а при желании трех. За солидной железной дверью оказался темный коридор. Через него мы прошли в приемный покой с расставленными вдоль стен лавками. Я прошел к конторке регистратуры и спросил: «Администратор где?» Молодая китаянка захлопала глазами. «Иглы колоть, массаж сделать, плавы соваливать, член тветлый, как нефлитовый сесел стоять». «Травматология где?» «Травма?» «Да, травма, травма». Сидевший на кушетке мужчина с покрытым белесыми язвами лицом оторвался от книги в мягкой обложке и подсказал: «Вам с другой стороны вход нужен, но можно и через дом пройти, на второй этаж и направо». «Спасибо». Мы с Иваном направились к лестнице, Грачев хохотнул. «А может, на массаж?» «Не стоит». «Тьфу на вас, дядь Слав!» — фыркнул Иван и улыбнулся. «Но опять же, как нефритовый жезл!» Он уже в голос заржал и поспешил за мной. На втором этаже потянулся темный коридор с запертыми дверьми. Слышалась релаксирующая музыка, в воздухе плавал густой аромат благовоний. Но очень скоро он сменился специфическим запахом медикаментов и дезинфицирующих средств. Да и музыка смолкла. Вместо администратора прием в травматологическом отделении вел дежурный врач. Лысоватый мужчина средних лет пил кофе и дымил сигаретой, демонстрируя не самый здоровый образ жизни. Иван прошелся по комнате, с интересом разглядывая развешанные на стенах плакаты, а я подошел к закутку доктора и спросил: «С травматологической ампутацией ноги где пациент?» Врач затянулся, выдохнул дым и хлебнул кофе. «А вы кто?» — уточнил он после этого. «Родственники!» — сообщил Иван, не отрываясь от плаката, с правилами осуществления искусственного дыхания. «Его к вам коллеги увезли», — пояснил я. «А мы вот проведать приехали». Не знаю, поверил ли травматолог этой истории или нет, скорее всего, ему было все равно. «Вторая палата!» — указал врач на дверь у лестницы. А когда мы с Иваном двинулись в указанном направлении, добавил: «Выписывают уже, можете подождать». И сразу распахнулась та самая дверь. Крепкого сложения парень с короткими черными волосами и скуластым лицом глянул на меня и сразу сунул руку под куртку. Но Иван его опередил. Я еще только потянулся за револьвером, а Грачев уже резко подался вперед и врезал незнакомцу левой в корпус и сразу правой в челюсть. Тот рухнул, как подкошенный. Иван отвел руку для нового удара. На пальцах блеснула широкая металлическая полоса кастета. «Назад!» — крикнул я и рванул помощника к лестнице. В больничном коридоре полыхнула оранжевая вспышка. Волна сгустившегося воздуха врезалась в нас и отшвырнула на ступеньки. Мы покатились вниз по лестнице, следом полетели дымящиеся щепки, снесенного огненным ударом косяка, штукатурки с потолка и обрывки горящих обоев. Волна жара прошла выше, лопнуло оконное стекло, заклубился вонючий дым. Спасли обереги, иначе хана. Распластавшись на площадке между этажами, я спихнул с себя Ивана и выдернул из пистолета сумочки «Таурус». В дыму наверху мелькнула смазанная фигура. Я пальнул в нее, не целясь, два раза подряд. Зажигательная картечь не зацепила стрелка, но тот запаниковал и отскочил от лестницы. Новый выстрел из чаромета прошел много выше. Побелку смело со стены, разлетелось раскаленное кирпичное крошево, потекли струи жидкого алхимического огня. Казалось, в их жаре скручивалось и сгорало само пространство. Иван поднялся на колени, выстрелил в дым еще раз. Тогда Грачев дернул меня к себе. «Валим!» И сразу заскакал по ступенькам шар из закаленного алхимического стекла с ярко-оранжевым переливающимся содержимым. Алхимическая ручная бомба. Не сговариваясь, мы с Ваней ринулись вниз. В один миг слетели на первый этаж, юркнули под лестницу, и тотчас басовито хлопнул взрыв. Длинный язык пламени вырвался в коридор, хлестанул по стенам, сорвал с кирпича штукатурку, не нашел пищи и опал. Но под потолком все же что-то начало чадить, а на втором этаже и вовсе разгорался самый настоящий пожар. Тяжелый дым алхимических реагентов стелился вниз по лестнице. На первом этаже сквозного прохода не было. Мы сунулись в боковой коридор и сразу уперлись в запертую железную дверь с крохотным смотровым окошком. За ним виднелся приемный проход и выход на улицу, но не взломать. «Черный ход!» — закашлялся от дыма Иван. Все терялось в сером мареве. Задымленный воздух рвал легкие наждаком. Прикрывая лица, мы вернулись к объятой пламенем лестнице и побежали в другую сторону. Наугад свернули в какой-то проход и очутились в тупике с кладовой и туалетом. Окно в коридоре было заложено кирпичом, в уборной забрано мощной решеткой. Такую только машиной выдергивать. «Щелчком не выбить!» — определил на глаз Иван. «Дерьмо!» — выругался я. «Вновь возвращаемся. Дым, темный переход, тамбур с железной дверью. Дверью приоткрытой. Я пинком распахнул ее, шагнул наружу и немедленно отпрянул назад. Дверное полотно прошило длинная очередь. Полетели щепки. В 2-миллиметровом железном листе остались зиять неровные дыры с рваными краями. И сразу долбанули из чаромета. Дверь сорвала с петель и смятым железным комком отшвырнула в сторону. «Не суйся!» — предупредил я Ивана. До черного хода огонь еще не добрался. Дым стелился под ногами и черными клубами уносился на улицу сквозняком. Какое-то время у нас в запасе точно есть, если только не подойдут и не забросают зажигательными гранатами. От них никакая колдовская защита не поможет. Я откинул барабан револьвера и сыпал в сумочку все патроны, стреляные и целые. Взамен зарядил пулевые 45-го калибра. Не хватало еще зацепить картечью случайных прохожих. Понемногу в спину начало веять жаром. Я подступил к выходу и предупредил помощника. «Не лезь!» А сам на миг ступил в дверной проем и сразу отшатнулся обратно. Выстрелов не прозвучало. Обстрелявшие меня парни, один с чарометом, другой с жезлом свинцовых ос, скрылись из виду. Тогда я перехватил Тауру с двумя руками, шагнул на крыльцо, пригнулся и спрыгнул на газон. Никого, только разбегались по окрестным дворам, перепуганные пальбой пациенты и китайцы из персонала. «Ваня!» — позвал я и рванул к странно осевшей на один бок буханке. Над головой лопнуло стекло, но просто от жара. По нам никто не стрелял. И сразу раздался мощный хлопок. Из прыснувших осколками окон на улицу выбросило клубы белой пыли. Гул пламени немедленно умолк. Я добежал до второго входа в клинику, взял на прицел дверной проем, заглянул внутрь и поспешил к углу дома. От идеи убраться отсюда до прибытия дружинников пришлось отказаться. Колеса буханки с правой стороны оказались прострелены. Резину покрышек измочили длинной очередью. Иван полез в кабину за вепрем, а я сунулся за дом и немедленно бросился обратно. Сверкнула вспышка, магический удар снес кирпичи с угла здания и разметал оранжевое крошево по всему двору. Уповая на колдовские браслеты, я снова выступил из-за угла и сразу выстрелил, но впустую. Стрелок уже скрылся из виду. Тотчас рыкнул автомобильный двигатель. Мы с Иваном ринулись в обход здания и успели заметить, как от клиники отъезжает белый фургон. Грачев вскинул дробовик и выстрелил. Стеклянным крошевом осыпалось боковое окно. Иван повел стволом, но сначала автомобиль поравнялся с компанией подростков у компьютерного клуба, а потом под визг покрышек скрылся в арке. «Чёрт!» — выругался Иван. «Метил в двигатель!» Я забрал у него дробовик и толкнул в плечо. «Вали!» «Чего?» «Не было тебя здесь, вали! Пусть девчонки алиби обеспечат!» «А вы?» «Два раза не арестует. И позвони беленькому, пусть эвакуатор пришлет». Иван миг поколебался, потом кивнул и поспешил прочь. Теперь хоть не придется версии согласовывать. Зеваки начали собираться, как только смолкли звуки стрельбы. Русские и китайцы вперемешку окружили здание клиники. К буханке они не приближались. Потом подъехали пожарные. Белый порошок давно погасил пожар. Поэтому огнеборцы просто прошлись по зданию, выискивая возможные очаги повторного возгорания. Не нашли и уехали. Только один остался составлять акт. Тогда уже подъехали из местного участка дружинники. Незнакомый упитанный китаец и врач-травматолог подвели их ко мне, но я тратить время на объяснение с сержантом не стал. Продемонстрировал служебное удостоверение и велел сообщить в центральное отделение дознавателю Могилевскому. На дружинника мои корочки особого впечатления не произвели. Он насупился и потребовал. «Оружие разрядите!» Я отомкнул от вепря магазин, передернул рукоять затвора и сделал контрольный спуск. Отложил дробовик, взял с колен патрон и загнал в магазин. «Смотри тут!» — приказал тогда сержант рядовому и отошел к машине связаться с центральным отделением. Третий дружинник так все это время и прикрывал их с автоматом в руках. Только раз отвлекся шугануть обступивших УАЗ китайцев. Знакомый с заведенными в форте порядками русский персонал клиники надоедать стражам порядка посчитал неразумным. Но и в здание возвращаться не спешил. Доверие к службе пожарной охраны у людей было ничуть не больше. Газель следственной группы Могилевского прикатила минут через 20. Дознаватель перекинулся парой слов с дружинниками и свидетелями, затем подошел ко мне и посмотрел на часы. «Решили оторваться напоследок, Вячеслав Владимирович?» — усмехнулся он и огляделся по сторонам. «А где второй?» «Какой второй?» «Двое вас было!» — немедленно влез в разговор травматолог. «Доктор, вы дыму надышались?» — хмыкнул я. «Или пили с утра, что в глазах двоиться начало?» Могилевский взглянул на меня с нескрываемым неодобрением. «Не стоит так разговаривать с единственным свидетелем, готовым подтвердить, что не вы первыми открыли стрельбу», — заявил дознаватель и подозвал подчиненного. «Варламов, оформляй изъятие оружия!» «Это зачем еще? На экспертизу!» Я с обреченным вздохом достал Таурус, откинул барабан и один за другим вынул все патроны. «Только расписку дайте». «Да уж не сомневайтесь!» Фыркнул Варламов, устроил папку на колени и принялся переписывать серийный номер в вепре. Подъехал еще один служебный автомобиль. Могилевский велел дружинникам отвезти меня в центральное отделение, а сам остался выслушать доклад криминалистов. «Тебе крупно повезло, что обошлось без жертв!» — заявил дознаватель на прощание, захлопнул дверцу УАЗа и постучал по крыше. «Езжайте!» На входе в центральное отделение пришлось проходить через рамку, и магический сканер верещал как оглашенный, пока я не избавился от всех амулетов. Пришлось сдать даже чешую дракона. Ну и Деринджер с ножками, разумеется. Ладно, хоть шнурки с ремнем оставили. Впрочем, если все пойдет по плану, скоро отберут и то, и другое. В помещении для допросов окон не оказалось, да и вообще смотреть было не на что. Неудобный стул, пустой стул, пара стульев с другой стороны, голые стены, камера под потолком и 4 светильника по углам. Все. Я выложил перед собой омегу и принялся следить за размеренным бегом секундной стрелки. Круг, круг, еще один. Потом распахнулась дверь и вошел Могилевский. «Вы как магнит для неприятностей, Вячеслав Владимирович!» Проворчал он, кинул на стол папку, а потом достал из кармана пиджака стеклянную пепельницу и выставил рядом. «Спалить медицинскую клинику прямо перед допросом? Кому скажи, не поверят!» Дознаватель грузно опустился на стул, выудил из пачки сигарету, закурил. «Ничего не хотите мне рассказать?» — спросил он после этого. — Вы больше меня знаете. — Дайте угадаю. Вы приехали на иглоукалывание, чтобы нефритовый жезл стоял, но заблудились и попали в травматологию. А там на вас совершенно без всякой на то причины напали неизвестные злоумышленники. И, разумеется, вы были один. — С нефритовым жезлом порядок, а так все верно. — Что вы там делали и кто это был? — Искал тех, кто там был. — А кто? «Этого не подскажу. Не знаю». Могилевский зло вдавил сигарету в стеклянное дно пепельницы и потребовал. «С самого начала!» Я рассказал о повторном нападении, перестрелке, ранении одного из нападавших и желании отыскать его и во всем разобраться. Столкновение в клинике приукрашивать не стал, только умолчал о Грачеве. «Хреново стреляете, Вячеслав Владимирович!» — поморщился дознаватель. «Даже ногу отстрелить не смогли». «Пришили, что ли?» «Пришили». «А кровь? По крови нельзя отыскать?» «Выгорело там все. Острелявшие среднего роста и неброской наружности. Всех примет, что черненькие, а таких половина форта. Фургон то ли пыльный белый, то ли серый, то ли китайский, то ли корейский. И не факт, что на учет поставлен. Бардак везде». Могилевский вытащил из папки пару листов пищи и бумаги и ручку, придвинул мне. «Пишите о взломе, попытке убить и похитить. Обо всем пишите. «С чего бы такое рвение?» — удивился я. «А вы как сами думаете?» «Думаю, это братья были». «Арсенал для них типичный». «Арсенал типичный, поведение нетипичное». «Среди братьев тоже отморозков хватает». «Не стали бы они в помещении плевком дракона стрелять. Там от 15 метров рекомендуемая дистанция. На инструктаже такие вещи намертво вбиваются». «Если это были не братья, значит, есть канал поставки в форт несертифицированных чарометов. И я хочу его найти». Я кивнул. Способная работать по площадям оружия, как и алхимические гранаты, для продажи в форте не предназначались. Провести их могли только контрабандой. Либо утечка произошла из арсенала Пентагона. Можно обернуть это в свою пользу? Наверняка. Но как? Без всякой спешки и очень подробно, избегая упоминания лишь отдельных моментов, я начал давать письменные показания и почти уже закончил, когда дверь вновь распахнулась, и к нам присоединился Пётр Наумов. «Начали без меня?» — нахмурился он, заметив исписанные листы. «Вовсе нет», — ответил Могилевский, закуривая очередную сигарету. «Господин Хмелев проходит у нас еще по одному делу свидетелем. Если у вас есть вопросы, приступайте». «Пока мы не начали», — выставил я перед собой руку, — «выражаю готовность на допрос под гипнозом или с использованием сыворотки правды». Представитель братства покачал головой. «Всегда есть возможность поставить ментальную блокировку или даже стереть память о содеянном. Стопроцентный результат гарантирует только некропсия головного мозга. Готовы пойти на это?» «Нет». «Тогда прибегнем к старому доброму сбору вещественных доказательств». Брат Пётр отщелкнул замки небольшого металлического чемоданчика и выложил на стол найденный у меня при обыске пакет. «Вам известно, что это?» Демонстрировать свою осведомленность я не стал и ответил односложно. «Пакет. А его содержимое?» Пётр Наумов растянул края пакета так, чтобы через залепленный полоской скотча разрез стали видны вплавленные в янтарь медные диски с ножками, как у микросхем. Я в ответ покачал головой. «Первый раз вижу». «Как же пакет оказался в вашей комнате?» «Подкинули». Брат Пётр указал на камеру. «Запись ведется?» «Ведется», — подтвердил Могилевский. «Отлично», — улыбнулся Наумов и выложил из чемоданчика на стол прозрачный пластиковый пакет, внутри которого оказалась точно такая же деталь, как и в большом пакете. «Узнаете?» «Первый раз вижу». «Этот конверт был изъят из ящика стола убитого брата Михаила. Вы последний, кто видел его живым. Вы подозреваемый. В конверте находится похищенный у братства артефакт. Большая часть похищенного обнаружена при обыске в вашем доме. Совпадение? Вовсе нет». Я смотрел на пластиковый конверт, смотрел и никак не мог сообразить, чем меня смущает его содержимое. Но что-то было не так. Какое-то воспоминание крутилось на самой грани сознания, и его никак не удавалось ухватить. «Сами вы не совершали кражи и не участвовали в убийстве брата Михаила. Если получится вернуть похищенное, братство не станет настаивать на вашем преследовании», — пообещал Наумов. «Я не делал того и не делал этого. В чем меня вообще обвиняют?» Брат Пётр машинально пригладил седые волосы и весьма обтекаемо ответил. «В соучастии! Вы выступили посредником в краже особо крупного размера, но мы готовы закрыть на это глаза». «Простите, посредником между кем и кем? Брат Михаил и брат Иннокентий прекрасно знали друг друга и без меня». «Мы можем размотать цепочку до конца. Вы действительно хотите этого?» Прозвучало это заявление как угроза. Да неприкрытой угрозой оно и являлось. Я только вздохнул. «Предложение действует лишь до задержания брата Иннокентия», — предупредил Наумов. «А с чего вы вообще решили, что он сбежал?» — усмехнулся я. «Быть может, давно лежит в каком-нибудь подвале с дырой в голове». Могилевский немедленно насторожился. «Это признание?» «Ни в коем разе». Пётр Наумов поджал губы, убрал в чемоданчик пакет и уже потянулся за конвертом, но я прижал его край к столешнице. «Юрий Васильевич», — обратился я к дознавателю, — «а не разводят ли меня случаем? Именно этот конверт изъяли с места преступления. и в нем был именно этот артефакт. Могилевский взглянул на конверт и подтвердил. «Именно этот. Осмотр помещения производился совместно с представителями братства, но все вещественные доказательства были перемещены в хранилище улик дружины». Я отпустил конверт и улыбнулся. «Ясно. Брат Петр, я подумаю о вашем предложении». Наумов закрыл чемоданчик и спросил. «Как я могу получить стенограмму допроса?» «С вами свяжется мой помощник», — ответил Могилевский. «Завтра или послезавтра». «А брат Вячеслав, вы арестуете его?» «Постановление об аресте господина Хмелева находится на подписи у заместителя воеводы». Наумов глянул на меня свысока. «Подумайте о моем предложении, брат Вячеслав. Хорошенько подумайте». Стоило лишь за представителем братства закрыться двери, Могилевский встал и навис над столом. «А чему это так вы развеселились, Вячеслав Владимирович?» — прямо спросил он. Я только руками развел. «Нет, серьезно!» — пристал с расспросами дознаватель. «Поделитесь!» «Элементарно, Ватсон!» — не удержался я от панибратства. «Мои люди убивают старика и оставляют на месте преступления такую улику? Сами-то в это верите?» Но это была лишь отговорка. Просто я вспомнил, как дядя Миша подцепил пинцет и убрал в этот пластиковый конверт совсем другой артефакт. Маленькую черную микросхему с серебристыми ножками, как показалось мне со стороны. Ее переполняла магия. Посмотрела, будто песком в глаза сыпанула. О чем это говорило? Я был уверен, что знаю ответ, но делиться догадками ни с кем не собирался. Этот секрет стоил слишком дорого. Ради такого можно и в камере посидеть. Могилевский закурил, глянул на меня через сигаретный дым и спросил. «Что украли у братства, как думаете?» «Было бы странно, если б я знал». «Давайте так. Вы делитесь со мной догадками, а я изменяю меру пресечения на домашний арест». «Все это похоже на какую-то разводку», — процитировал я строчку из песни группы «Ленинград». «Почему же?» «Вы сказали, что постановление об аресте уже на подписи». «Совру, много не возьму. Да и что вы теряете на самом деле?» Я пожал плечами. «Домашний арест?» «Домашний арест». «Могу предположить, что украли у братства блокираторы действия чарометов. Не только сертифицированных, вообще всех. В этом-то все и дело». «Сколько блокираторов ушло на сторону?» «Полсотни». Могилевский хмыкнул. 43 вернулось обратно. У них подгорает, будто задницу скипидаром намазали. Не складуха». «Возможно, это лишь официальная версия, и украли что-то еще». Пожал я плечами и напомнил. «Так что с домашним арестом?» «Ждите ответа!» — фыркнул Могилевский и покинул комнату. Ждать пришлось никак не меньше получаса. А потом дознаватель вернулся с какими-то документами в руках и первым делом уточнил, готовы ли показания. «Продолжайте утверждать, будто действовали в одиночку?» — прищурился он. «У нас есть свидетели!» Я поморщился. «Ближе к делу!» Дознаватель усмехнулся. «На имя воеводы поступило обращение от коллектива госпиталя, пациентом которого вы являетесь. Пишут, вы совсем плохи. Просто на ладан дышите. Просят не запирать в камеру и позволить проходить лечение. Врут ведь, да?» «У вас есть собственные специалисты, пусть проведут обследование». «Не врут?» — удивился Могилевский. «Сочувствую. То-то вы себя совсем не бережете». «Так что с мерой пресечения?» «Учитывая обращение, готовность сотрудничать со следствием, отсутствие доказательств причастности к убийству и отказ братства провести оценку похищенного имущества, принято решение поместить вас под домашний арест. Подпишите». Я подписал, и дознаватель указал на дверь. Мы вышли в коридор, и Могилевский придержал меня у лестницы. «Два момента». «Слушаю». «Вы с соседом в списке Ленёва, я говорил, поэтому и не закрыли». «Но закроют, если появятся улики и пойдет на сотрудничество братства. Это вам ясно?» «Что второе?» Могилевский помахал у меня перед лицом обращением из госпиталя. «Если я узнаю, что вы спите с кем-то из подписантов, пеняйте на себя. Отправитесь в изолятор». «Белины объелись? Вам-то какая разница, с кем я сплю?» «Мне какая разница? Я ходатайствую о домашнем аресте на основании медицинского заключения, подписанного в том числе вашей сожительницей. Это нормально вообще? Да это курам насмех!» — выдал Могилевский и ухмыльнулся. «Ну и чтобы жизнь медом не казалась. Мотив к сотрудничеству со следствием будет». «Да ладно вам!» «Я предупредил!» — ответил дознаватель уже на полном серьезе. «Узнаю, закрою!» Я мрачно глянул на дружинника, но в бутылку не полез, и вместо этого посоветовал. «Проверьте финансы гравировщика, его и родственников». Могилевский уточнил. «Искать что-то конкретное?» «Нет, просто предположение». Дядя Миша не был случайной жертвой, я уже нисколько не сомневался в этом. Но он не располагал доказательствами. А следователь мог мою догадку подтвердить. Это бы все упростило. «Шагайте на выход, Вячеслав Владимирович!» — указал на лестницу дознаватель. «Варламов домой отвезет!» Из отделения повезли на все том же УАЗике, только теперь рядом с водителем сидел незнакомый гимназист с бритым затылком и в скрипучей кожанке. Мы с Варламовым тряслись на заднем сиденье. Подъехали к бару, под удивленными взглядами посетителей прошли внутрь, и Ваня за стойкой сразу встрепенулся. «Обошлось!» Но он сразу заметил дружинников за моей спиной и напрягся. «Или нет?» Я подошел к помощнику и негромко произнес: «Домашний арест. Приехали оружие изымать». Грачев с облегчением перевел дух. «За вами числится гладкоствольное охотничье ружье и нарезной карабин 45-го калибра!» Заглянув в бумаги, объявил Варламов. «Где они?» «Вань, сходи за двустволкой в подвал», — попросил я. «Карабин наверху. Принеси. Или вместе поднимемся». Дружинник многозначительно глянул на пивные краны. «Можете сами, жарко тут у вас!» Я намек понял и накачал бокал пива. Предложил и с интересом озиравшемуся по сторонам колдуну, но тот отрицательно покачал головой. Тогда я поднялся на второй этаж, вытащил из шкафа карабин, разрядил его и вернул в бар. Варламов уже переписывал в акт серийный номер двустволки. «Проверьте пока!» Пододвинул он ко мне с изъятыми на проходной центрального отделения вещами. Я раскрыл бумажный пакет. Все оказалось на месте. Разумеется, кроме Деринджера. «Давайте тогда приступим!» Подступил ко мне гимназист в кожаной куртке, оглянулся на посетителей и добавил. «Лучше наедине!» «А что такое?» — забеспокоился я. Варламов хохотнул. «Браслет наденут, а вы как хотели! Из дома не ногой!» Я выматерился и пошел к лестнице. «Идемте!» — позвал за собой колдуна, спускаясь в подвал. «Поднимите штанину!» — попросил там гимназист и нацепил на лодыжку стальной браслет со вставками из окаменелого дерева. Замка никакого не было, он просто стал единым целым и обжег кожу холодом. Я поежился, колдун заметил мою гримасу и предупредил. «Сейчас пройдет!» «А на обследование в госпиталь как ездить?» «Только со мной! В госпитале буду браслет снимать!» «Звонить как-то надо?» «Нет, мне график пришлют. Сейчас еще территорию отметим». Гимназист достал из кармана куртки полупрозрачный шар цветного кварца, стиснул его в руки и огляделся по сторонам. «Даже не знаю, какой радиус выставлять». «У меня задний двор еще», — предупредил я. «Тогда периметр придется вводить». Задний двор молодой колдун обошел вдоль забора, а вот оружейный магазин Гордеева включать в открытую для посещения территорию отказался наотрез. Я отыгрался с придомовой землей, оформленной в собственность одновременно с покупкой дома. Так, по крайней мере, мог обслуживать посетителей за уличными столиками. Камень в руке гимназиста мягко светился и пульсировал, пульсация передавалась в браслет, и тот едва ощутимо сдавливал кожу. Но прокушенное вампиром плечо не беспокоило. Его не холодило и не морозило. Заклинание колдуна просто отслеживало местонахождение браслета, не касаясь напрямую меня. Когда служебный УАЗ выехал с парковки и укатил прочь, я вернулся за стойку, накачал половину бокала пива, выпил и сразу накачал еще. «Пронесло, что ли?» — спросил Иван. «Ты вообще в шоколаде. У меня теперь одно развлечение — посетителей обслуживать». «Да ладно вам!» В этот момент из кухни выглянула Юля. «Дядя Слава, а зачем Рома приезжал?» «Рома колдун, что ли?» «Мы с ним учились вместе», — подтвердила гимназистка. Я задрал штанину, демонстрируя браслет, и спросил. «Снимите по дружбе». «А зачем вам? Вы куда-то собрались, дядя Слава?» — полюбопытствовала присоединившаяся к нам Вика. «Пока никуда. А так, на свидание к Ире бегать». Мы подумаем. На полном серьезе пообещала рыжая гимназистка. «Только как расплачиваться будете?» — добавила Вика и подмигнула. Шутит она или нет, я не понял. Допил пиво и поднялся к себе. Надо было позвонить Ирине и сообщить хорошие и плохие новости. В изолятор меня не закрыли, но и приходить ей сюда нельзя. В чем я не сомневался, так это в том, что насчет изменения меры пресечения Могилевский нисколько не шутил. С него станется наружное наблюдение установить».